Глава 9. Сакральное и профанное. Она посмотрела на подобные браслетам сияющие кольца, от плеч до запястья, проступавшие на ее руке. Свет пробивался сквозь жалюзи на окне в незнакомой ей комнате. Над локтем красовался синяк, покрытый темными бусинками засохшей крови. Рука лежала на прикрывавшем тело одеяле. Она чувствовала свои ноги и бедра, но все остальное тело охватило необъяснимая легкость. Оно словно бы покоилось в воздухе, на некоем сотканном из солнечных лучей ложе. Повернувшись к Риордану, она подумала. От его былой сдержанности, от хрупкой, как стекло, официальности, от гордой готовности отказаться от любого чувства не осталось и следа. Этот новый Хэнк Риордан лежал возле нее в постели после бури, для которой у них обоих не было названия, не было слов, не было выражения. Но она жила в их глазах, обращенных друг к другу, и они хотели дать ей имя, значение, поделиться ею друг с другом. Риордан видел перед собой будто озаренное внутренним светом лицо юной девушки, на губах которой цвела улыбка. Локон волос на щеке не спадал на обнаженное плечо. Глаза смотрели с таким выражением, словно она была готова принять любые его слова, примириться со всем, что ему заблагорассудится сделать. Протянув руку, он отвел прядь с ее щеки, осторожно, как самый хрупкий предмет. Задержав волосы в пальцах, Риордан посмотрел в глаза Дагни, а потом вдруг поднес прядь к губам. В том, как он целовал ее волосы, сияла нежность, но в движении пальцев дрожало отчаяние. Он откинулся назад на подушку и замер, закрыв глаза. Лицо его казалось юным и мирным. Увидев его на мгновение спокойным, Дагни вдруг постигла всю степень несчастья, обрушившихся на Риордана. «Теперь все прошло», — решила она. «Закончилось». Он поднялся, более не глядя на нее. Лицо его снова стало пустым и замкнутым. Подобрав с пола одежду, он начал одеваться, стоя посреди комнаты, повернувшись к ней спиной. Он вел себя не так, словно ее не было рядом, но как если бы ему было безразлично, что она тоже здесь. Точными, привычными к экономии времени движениями он застегивал рубашку, затягивал ремень на брюках. Откинувшись на подушку, она наблюдала за ним, любуясь ловкостью его рук. Дагне нравились серые брюки и рубашка. Он казался ей опытным механиком линии Джона Голта, оказавшимся, как узник, в плену, за решеткой из солнечного света и теней. Только решетка обернулась трещинами в стене, проломленной веткой линии Джона Голта, заранее оповещавшими их о том, что ждет там, за стеной, за окнами этого дома. Она уже предвкушала поездку обратно, по новым рельсам, с первым же поездом от узла Уайта до самого своего кабинета в офисе Тайгерт, ко всему, чего теперь была способна добиться. Впрочем, с этим можно и подождать. Ей пока не хотелось ни о чем думать. Дагни вспоминала первое прикосновение его губ. Она могла позволить себе насладиться воспоминанием, продлить мгновение, ведь все прочее теперь ничего не значило. Она вызывающе улыбнулась полоскам неба, проглядывавшим сквозь жалюзи. «Я хочу, чтобы ты знала». Риордан остановился у постели, глядя на нее сверху вниз. Он произнес это ровным, четким, бесстрастным голосом. Она покорно посмотрела на него. Риордан продолжил. «Я презираю тебя. Но это презрение – пустяк по сравнению с тем, что я чувствую по отношению к себе. Я не люблю тебя. И никогда не любил. Но я хотел тебя с первого мгновения». С первой встречи. Я хотел тебя как шлюху, с той же самой целью и по той же причине. 2 года потратил я, проклиная себя, считая, что ты выше греха. Но это не так. Ты столь же низменное животное, как и я сам. Я должен был бы возненавидеть тебя за такое открытие. Но не могу. Вчера я убил бы всякого, кто сказал бы мне, что ты способна делать то, что я заставлял тебя делать. Сегодня я отдал бы жизнь за то, чтобы ничего не изменилось. чтобы ты осталась такой же сукой, как ты есть. Все величие, которое я видел в тебе, я не променяю его на непристойность твоего дара получать животное наслаждение. Только что мы с тобой были великими, гордились своей силой, не так ли? И вот что стало с нами. Вот что осталось от нас. И я не хочу обманываться в этом. Он говорил неторопливо, словно бы хлестал себя словами. В голосе не было эмоций, в нем слышалось лишь усилие обреченности. Интонация его выражала не стремление выговориться, а была полна мучительного, до пытки, чувства долга. Я ставил себе в заслугу то, что никогда и ни в ком не нуждался. Теперь я нуждаюсь в тебе. Я гордился тем, что всегда поступал согласно своим убеждениям. И сдался перед желанием, которое презирал. Это желание не извело мой ум, мою волю, мое существо, мою жизненную силу к презренной зависимости от тебя. Не от Дагни Таггарт, которой я восхищался, но от твоей плоти, твоих ладоней, твоего рта и нескольких секунд сокращения мышц твоего тела. Я никогда не нарушал данного слова. Я никогда не нарушал принесенной мной клятвы. Я никогда не совершал поступков, которые следует скрывать. Теперь мне придется лгать, действовать украдкой, прятаться. Желая чего-то, я провозглашал свое желание во всеуслышание и добивался своей цели на глазах у всех. И теперь мое единственное желание выражается словами, которые мне даже противно произносить. Но это мое единственное желание. Я хочу обладать тобой. И ради этого откажусь от всего, что мне принадлежит. От завода, от своего металла, от достижений всей своей жизни. Я хочу обладать тобой ценой, которая мне дороже собственной жизни. Ценой уважения к себе. И хочу, чтобы ты знала это. Я не хочу никаких претензий, никаких сомнений, никаких иллюзий относительно природы нашего поступка. Я не хочу обманывать себя любовью, оценками, верностью или уважением. Я хочу, чтобы на нас не осталось и клочка чести, за которым можно было бы спрятаться. Я никогда не просил о милости к себе. Я сделал то, что я сделал. Это мой выбор. Я принимаю на себя все последствия и всю ответственность. Это разврат. Я принимаю его таковым. И нет такой высшей добродетели, от которой я не отказался бы ради него. А теперь, если хочешь дать мне пощечину, действуй. Мне бы этого даже хотелось. Дагни слушала его, сев в постели, прижав к горлу край одеяла. Сперва, и Рерден видел это, глаза ее потемнели от неверия и гнева. А потом ему внезапно показалось, что она стала слушать его более внимательно и видеть нечто большее, чем просто выражение его лица, хотя глаза ее неотступно следили за ним. Казалось, она внимает некоему откровению, прежде от нее скрытому. И Рерден вдруг почувствовал, что его словно осеняет становящийся все ярче и ярче луч света. Отражение его он уже видел на ее лице, с которого стиралось неверие, сменяясь удивлением, а потом странной ясностью, какой-то тихой и искрящейся. Когда он умолк, Дагни залилась смехом. Рерден был поражен, не услышав в нем гнева. Дагни смеялась весело, заливисто, радостно, свободно и вольно, как смеются, не ища решения проблемы, а поняв, что ее вовсе не существует. Дагни решительно, даже немного картинно, сбросила с себя одеяло. Она встала, увидела на полу свою одежду и отшвырнула ее ногой. Встав обнаженной перед Рерденом, она сказала: «Я хочу тебя, Хэнк. И во мне куда больше животного, чем ты думаешь. Я хотела тебя с самого первого мгновения нашего знакомства. И стыжусь только того, что не поняла этого сразу. Не знаю почему, но уже 2 года моей жизни самые радостные мгновения я испытывала в твоем кабинете, когда могла видеть тебя. Я не берусь судить о природе того, что ощущала в твоем присутствии и почему. Теперь я просто понимаю это. И не хочу ничего другого, Хэнк. Я хочу, чтобы ты делил со мной постель. Все остальное – твое и только твое. тебе ничего не придется изображать. Не надо думать обо мне, не надо заботиться. Я не собираюсь посягать на твой разум, на твою волю, на твою сущность или на твою душу, пока ты ко мне будешь приходить за удовлетворением самого низменного из твоих желаний. Я всего лишь животное, которое не ищет ничего другого, кроме столь презираемого тобой удовольствия. Но я хочу получать его от тебя. Ты готов отдать за него любую высшую добродетель, а я... У меня их нет. И потому мне нечего отдавать. Я не ищу их. Зачем они мне? Я настолько низменна по природе своей, что готова отдать наивысшую добродетель этого мира, лишь бы увидеть тебя в кабине локомотива. Но увидев тебя, я не останусь безразличной. Не надо бояться того, что ты вдруг стал от меня зависеть. Это я теперь буду зависеть от тебя и твоих прихотей. Ты сможешь иметь меня, когда пожелаешь, в любом месте, по любому твоему капризу. Ты назвал этот мой дар непристойным? Но именно он позволяет тебе привязать меня к себе надежнее, чем любую твою недвижимость. Ты можешь располагать мной в любом качестве, и я не боюсь признать это. Мне нечего защищать от тебя и нечего оберегать. Ты считаешь, что наши отношения могут представить угрозу твоим достижениям, но здесь ты ошибаешься. Я буду сидеть за своим столом и работать, а когда жизнь вдруг станет невыносимой, буду мечтать о той награде, которую получу, оказавшись в твоей постели. Ты назвал это распутством? Я много порочнее тебя. Ты видишь в этом свою вину, а я горжусь нашей связью. Я ставлю ее выше всего, что сделала, выше построенной мной дороги. Если меня попросят назвать высшее достижение в моей жизни, я отвечу. Я спала с Хэнком Риарденом, потому что заслужила это. Когда он бросил ее на постель, тела их встретились, как два столкнувшихся звука. Полный мучения стон Риардена и смех Дагни. Невидимый дождь поливал темную улицу. Струи его искрящейся бахромой стекали с колпака фонаря на углу улицы. Покопавшись в карманах, Джеймс Таггерт обнаружил, что потерял носовой платок. Он негромко, но весьма раздраженно выругался, словно дождь, потеря платка и промокшая голова были результатом чьих-то происков. Мостовую покрывал слой грязи. Липкая гадость чавкала под каблуками, а холод усиленно старался забраться ему за воротник. Джеймсу Таггерту не хотелось куда-то идти, но не хотелось и останавливаться. Впрочем, идти ему было некуда. Покинув кабинет после собрания правления, он вдруг понял, что больше у него нет никаких дел. Впереди долгий, тягостный вечер, и никто не поможет ему скоротать его. Передовицы газет провозглашали триумф линии Джона Голта. Об этом весь вчерашний вечер вопило радио. Заголовки растянули название «Таггерт Трансконтинентал» на целый разворот, и он с улыбкой принимал поздравления. Он улыбался, сидя во главе длинного стола на заседании правления, пока директора рассказывали о головокружительном взлете акций компании «Таггерт» на бирже и осторожно упрашивали показать письменное соглашение между ним и его сестрой. Просто так, на всякий случай. А потом говорили, что документ вполне законен и является весьма убедительным доказательством того, что теперь Дагни придется немедленно покинуть «Таггерт Трансконтинентал». Затем они обсуждали перспективы, сулящие блестящее будущее, и признавали, что компания в неоплатном долгу перед Джеймсом Таггертом. Все совещание Джеймс просидел, мечтая лишь о том, чтобы оно поскорее закончилось, и он мог бы пойти домой. Только оказавшись на улице, он понял, что именно домой-то его и не тянет. Одиночество пугало его, однако идти было просто некуда. Джим не хотел никого видеть. Он внимательно следил за глазами членов правления, повествовавших о его величии. Лукавыми, масляными глазами, в которых легко читалось презрение к нему. И, что самое страшное, к самим себе. Он брел, повесив голову, и иглы дождя то и дело кололи ему шею. Всякий раз, проходя мимо газетного киоска, он отворачивался. Газеты настойчиво трубили о триумфе линии Джона Голта и упорно повторяли имя, которое он не желал слышать. Рагнар Данескилд. Направлявшийся в Народную Республику Норвегия корабль с экстренным грузом инструментов прошлой ночью был захвачен Данескилдом. Сообщение это, непонятно почему, воспринималось Джеймсом как личное оскорбление. И в чувстве этом крылось нечто общее с тем, что он испытывал к линии Джона Голта. «Все это потому, что я простужен», — думал он. «Ему не было бы так худо, если бы не эта чертова простуда. Нечего и думать быть на высоте, когда ты болен. Он-то тут при чем? И чего они сегодня ждали от него, чтобы он сплясал им и спел?» Гневно бросил он в лицо воображаемым хулителям своего нынешнего невнятного состояния. Вновь потянувшись за отсутствующим платком, Джеймс ругнулся и решил купить где-нибудь бумажные салфетки. На противоположной стороне некогда оживленной площади он увидел освещенные окна грошовой ловчонки, все еще открытой в этот поздний час. «Вот и еще один кандидат на скорый вылет из дела», — подумал Джеймс, пересекая площадь. Мысль эта принесла ему удовлетворение. Внутри магазинчика горели все огни, несколько усталых продавщиц дежурили за безлюдными прилавками. Патефон скрипел ради засевшего в углу одинокого апатичного покупателя. Музыка приглушила раздражение в голосе Таггерта. Он попросил принести бумажные салфетки таким тоном, словно продавщицу-то и была виновата в его простуде. Девушка потянулась к находившемуся позади нее прилавку, но тут же обернулась и бросила быстрый взгляд на его лицо. Взяв было упаковку, она остановилась и принялась уже с откровенным любопытством разглядывать покупателя. «А вы, случайно, не Джеймс Таггерт?» – спросила она. «Да», – рявкнул он. «А вам-то что?» «Ой!» – охнула она, как дитя при виде фейерверка, и поглядела на Таггерта так, как, по его мнению, можно смотреть только на кинозвезд. «Сегодня утром я видела ваш портрет в газете, мистер Таггерт!» Быстро залопотала она. Слабый румянец мелькнул на лице и погас. «Там было сказано, какое это великое достижение, и что именно вы сделали все, только не захотели, чтобы про вас стало известно». «Ну, да», — проговорил Таггерт. Он уже улыбался. «А вы совсем такой же, как на снимке», — проговорила она с глупым удивлением, а потом добавила. «Надо же, подумать только. Вы вошли сюда собственной персоной». «Разве это так уж невероятно?» Осведомился он, вдруг почувствовав себя несколько неловко. «Ну, я хотела сказать, что все говорят об этом, вся страна, и вы это сделали, и вот вы здесь. Мне еще ни разу не приходилось встречать такого человека. И я никогда не оказывалась рядом с чем-то важным, ну, то есть так, как будто сама попала в газетные новости». Джеймсу еще не доводилось чувствовать, чтобы его присутствие буквально озаряло место, где он появился. Усталость разом оставила девушку, как будто бы магазинчик вдруг превратился в сцену свершения чудес и высокой драмы. «Мистер Таггерт, а это правда? То, что о вас написали в газетах?» «И что же они там написали?» «О вашем секрете». «Каком секрете?» «Ну, там говорили, что когда все протестовали против вашего моста, не знали, выстоит он или нет, вы не стали спорить с ними, просто продолжили строительство, потому что не сомневались в том, что он выстоит, хотя никто этого не думал. Так что линия была проектом Таггертов, и вы были ее тайным вдохновителем, но хранили свой секрет, потому что вам было безразлично, кого будут за это хвалить». Джеймс уже видел копию пресс-релиза своего отдела по связям с общественностью. «Да», — промолвил он. «В самом деле». Девушка смотрела на него так, что он и сам чуть не поверил в свои слова. «Какой удивительный поступок, мистер Таггерт!» «А вы всегда помните то, что читаете в газетах так подробно, в таких деталях?» «А что, да, наверное, так. Все интересное, важное. Мне нравится читать об этом. Со мной-то ничего значительного не происходит». Она сказала это бодро, даже весело, без жалости к себе. В голосе и движениях ее сквозила бесцеремонность юности. Голова ее была вся в каштановых кудряшках, на курносом носу, между широко расставленных глаз, свело несколько веснушек. Таггерт подумал, что такое лицо вполне можно назвать привлекательным, если только заметишь его. Однако причин замечать его не усматривалось. Казалось бы, вполне заурядное девичье личико, если не считать бойкого, полного интереса взгляда, способного обнаружить нечто волнующее и неожиданное буквально за каждым углом. «Мистер Таггерт, а как это? Чувствовать себя великим человеком?» «А как это? Чувствовать себя юной девицей?» Она рассмеялась. «По-моему, чудесно». «Ну, тогда вам живется лучше, чем мне». «Ну как можно говорить такие...» «Думаю, вам даже повезло в том, что не приходится соприкасаться с важными событиями, о которых пишут в газетах. Кстати, что вы называете важным событием?» «Ну, важное». «А что бывает важным?» «А это уже вы должны объяснить мне, мистер Таггерт». «Ничего важного на свете не существует». Девушка недоверчиво посмотрела на него. «И это именно вы говорите такие слова в такой вечер?» «У меня вовсе не празднично на душе, если вам хочется это знать. Никогда в жизни у меня не было более скверного настроения». К огромному удивлению Таггерта, девушка взглянула на него с такой озабоченностью, какой он еще не встречал. «Вы утомлены, мистер Таггерт», — искренним тоном проговорила она. «Пошлите их всех к черту». «Кого?» «Тех, кто заставляет вас унывать. Это несправедливо». «Что несправедливо?» «Что вам приходится чувствовать себя таким вот образом. Вы пережили нелегкие времена, но победа осталась за вами, и вы можете сегодня наслаждаться ею. Вы заслужили это». «И как, по-вашему, я должен это делать?» «Ох, этого я не знаю. Но, по-моему, у вас сегодня должен быть праздник. Прием, чтобы к вам заявились всякие знаменитости с шампанским, чтобы вам подносили всякие вещи. Ну, вроде ключей от города. Настоящая шикарная вечеринка. А не так вот, когда вы один бродите по городу и покупаете всякие дурацкие бумажные носовые платки». «Кстати, дайте мне их, пока вы еще помните», — проговорил Таггерт, подавая ей монету. «А что касается шикарной вечеринки, вам не приходило в голову, что сегодня я могу не хотеть никого видеть?» Искренне задумавшись, девушка сказала. «Действительно, я не подумала об этом. Но теперь я понимаю, почему так получилось». «Почему же?» На этот вопрос у него самого ответа не было. «Потому что все вокруг хуже вас, мистер Таггерт», ответила она совсем просто, не пытаясь польстить, просто констатируя факт. «Вы действительно так думаете?» «Я не слишком люблю людей, мистер Таггерт. По большей части». «И я тоже. Я не люблю их совсем». «Я думаю, что такому человеку, как вы, не может быть известно, насколько подлыми они могут быть. Как они пытаются растоптать тебя или проехаться на твоей спине, если ты им это позволяешь. Я думала, что большие люди всегда могут избавиться от них, а не терпеть все время блошиные укусы. Но, может быть, это не так». «А что вы имеете в виду под блошиными укусами?» «Ну, я просто всегда говорю себе, когда мне приходится туго. Тебе надо пробиться туда, где не придется терпеть разные там булавочные уколы и гадости. Но, наверное, так обстоит повсюду. Только вот блохи крупнее». «Куда крупнее?» Девушка умолкла, о чем-то задумавшись. «Забавно», — проговорила она в ответ на какую-то свою мысль. «Что забавно?» «Когда-то я читала книжку, где было сказано, что большие люди всегда несчастны. И чем они больше, тем несчастнее. Мне это показалось непонятным. Но, наверное, так оно и есть». «Сказано много точнее, чем вы думаете». Девушка отвернулась, на лице ее проступило волнение. «Но почему вас так волнуют великие люди?» — спросил Джеймс. «Или вы просто привыкли почитать героев?» Девушка повернулась к Таггерту, и он заметил на ее все еще серьезном лице отцвет улыбки. Настолько красноречивого, обращенного лично к нему взгляда ему еще не приходилось видеть, но ответила она тихим, почти обреченным тоном. «Мистер Таггерт, а на кого же еще смотреть?» В помещении вдруг раздался скрежещущий звук. Не звонок и не зуммер, а что-то еще. Он хрипел с действующей на нервы настойчивостью. Девушка вздрогнула, будто возвращаясь к реальности, а потом вздохнула. «Все, время вышло. Мы закрываемся, мистер Таггерт», произнесла она полным сожаления голосом. «Сходите за своей шляпкой. Я подожду вас снаружи», предложил он. Она посмотрела на него такими глазами, словно среди всех возможностей, которые могла бы уготовить ей жизнь, никогда не думала именно об этой. «Вы не шутите?» прошептала она. «Не шучу». Вихрем повернувшись, она бросилась к служебной двери, забыв о своем прилавке, о своих обязанностях и о неписанном женском законе. Никогда не показывать мужчине, что его приглашение ей приятно. Задержавшись на мгновение, он проводил ее взглядом. Таггерт не стал уточнять природы своих чувств. Он вообще никогда их не анализировал. Таким было единственное правило, которого он неуклонно придерживался в своей жизни. Он просто ощущал желание, и оно было приятно ему. Другого определения он и знать не желал. Однако на этот раз чувство было рождено мыслью, слишком внезапной, чтобы облечь ее в слова. Он нередко встречался с девицами из низших слоев общества, устраивавшими нахальные представления, строившими ему глазки и пускавшимися в грубую лесть по вполне понятной причине. Ему они не были ни симпатичны, ни противны. Подобное общество немного развлекало его, и он рассматривал их как равных в игре, более чем понятной для обеих сторон. Но эта девушка казалась другой. И в уме его застряла невысказанная мысль. Проклятая дурюха действительно так думает. То, что он дожидается ее с нетерпением, стоя под дождем на тротуаре, и то, что сегодня он нуждается именно в ней, не смущало его и не воспринималось как противоречие. Он не докапывался до природы своего каприза. А нечто, неназванное и непроизнесенное, не могло противоречить себе. Когда девушка вышла, он отметил в ее облике странную смесь. Застенчивый взгляд и высоко поднятая голова. На ней был уродливый плащ-дождевик, окончательно изгаженный крупной дешевой брошью на отвороте, и небольшая шляпка с плюшевыми цветами, пристроенная на кудрявой головке под вызывающим углом. Как ни странно, горделивая посадка головы делала ее наряд даже привлекательным, как бы подчеркивая, насколько хорошо она умеет носить то, что у нее есть. «Не хотите ли зайти ко мне в гости? Чего-нибудь выпить?» — спросил Джеймс. Она кивнула, молча и торжественно, словно не могла, так вот, вдруг, найти подходящее слово. А потом проговорила, не глядя на него, словно обращаясь к себе самой. «Вы не хотели сегодня никого видеть, но пригласили меня». Он никогда еще не слышал столь искренней гордости в чьем-либо голосе. Не проронив больше ни слова, девушка села рядом с ним на сиденье такси. Некоторое время она просто рассматривала небоскребы, мимо которых они проезжали, а потом сказала. «Я слыхала, что подобные вещи иногда случаются в Нью-Йорке, но никогда не думала, что такое может произойти со мной». «Откуда вы родом?» «Из Буффало». «Родственники есть?» Она помедлила с ответом. «Насколько я полагаю, да. Они остались там. В Буффало». «А что означают эти слова, насколько я полагаю?» «Я ушла от них». «Почему?» «Потому что подумала, что если мне суждено чего-то добиться, мне нужно уйти от них. Уйти навсегда». «Почему? Что-то произошло?» «Ничего. Там ничего и никогда не происходило. Именно этого я и не могла перенести». «Что вы имеете в виду?» «Ну, они... Ну, наверное, мне лучше сказать вам правду, мистер Таггерт. Мой отец так ничего и не добился в жизни, и маме было плевать на это. И мне стало тошно от того, что из всех семерых лишь я одна работала, а остальные так или иначе вечно оказывались не у дел. И я подумала, что если не уберусь оттуда, то сдамся. Прогнию насквозь, как и они. Поэтому я просто купила однажды билет на поезд и уехала. Даже не попрощалась. Никого не предупредила заранее. Она вдруг усмехнулась, внезапно пришедшей в голову мысли. «Мистер Таггарт, а ведь это был ваш поезд». «И когда вы приехали сюда?» 6 месяцев назад». «И все это время одна?» «Да», — весело ответила она. «И чем же вы намереваетесь здесь заниматься?» «Ну, знаете, чем-нибудь. Куда-то попасть». «И куда же?» «Ну, не знаю, но бывает, людям всякое удается. Я увидела фотографии Нью-Йорка и подумала...» Она указала на огромные дома, видневшиеся сквозь подтеки дождя за окном такси. «Я подумала, что тот, кто построил эти здания, не сидит без дела и не скулит о том, что на кухне грязно, крыша прохудилась, трубы засорены, мир вокруг проклятый. Мистер Таггарт!» Она резко дернула головой и посмотрела ему в глаза. «Мы были бедны, как крысы, и нас это ничуть не смущало. Именно этого я и не могла перенести. Того, что им на самом деле все было безразлично. Они и пальцем не хотели пошевелить, даже вынести мусорное ведро. А соседка все твердила, что я должна обслуживать их, что нет разницы в том, что будет со мной, с ней самой, с любым из нас, поскольку никто ничего не в состоянии изменить». В светлых глазах ее угадывались боль и решимость. «Я не хочу говорить о них», — продолжила она. «Только не сейчас. Этого вот, я имею в виду свою встречу с вами, с ними произойти не могло. И этим я не хочу с ними делиться. Это событие принадлежит мне, а не им». «Сколько же вам лет?» — спросил Таггарт. 19. Повнимательнее рассмотрев гостью в своей гостиной, Таггарт подумал, что если ее чуть подкормить, у нее будет неплохая фигура. Девушка казалась слишком худой для своего роста и сложения. На ней было коротенькое поношенное черное платье в обтяжку, которое она попыталась украсить олиповатыми пластмассовыми браслетами, звякавшими на запястье. Стоя посреди комнаты, она озиралась, как в музее, где нельзя ничего трогать, и почтительно пыталась запомнить все подробности. «Как вас зовут?» – спросил он. «Черил Брукс». «Ну, садитесь». Он молча соорудил коктейль, а она покорно ждала, присев на краешек кресла. Когда Джеймс подал ей бокал, девушка послушно сделала несколько глотков, после чего оставила бокал в руке. Он видел, что она не ощущает вкуса напитка, просто не замечает его. Сделав глоток, он с раздражением отставил бокал. Ему тоже не захотелось пить. Таггарт принялся угрюмо расхаживать по комнате, понимая, что она молча следит за ним, наслаждаясь мгновением, наслаждаясь огромным смыслом, которым были наделены для нее его движения, его запонки, шнурки его ботинок, его абажуры и пепельницы. «Мистер Таггарт, почему вы так несчастны сегодня?» «Почему вас это волнует?» «Потому что, ну, если у вас сегодня нет права на радость и гордость, то у кого же оно есть?» «Именно это я и хотел бы узнать. Кто имеет на это право?» Таггарт резко повернулся к своей гостье, слова полились так, как если бы расплавился предохранитель. «Он же не изобретал железную руду и доменные печи, так ведь?» «Кто?» «Риордан. Он не изобретал плавку, химию, поддув и литье. Он не мог изобрести свой металл без тысяч и тысяч других людей. Его металл. А почему он считает его своим? Почему считает своим изобретением? Все пользуются чужими находками. Никто не способен ничего изобрести». Она с удивлением произнесла. «Но железная руда и все прочее, они же давно известны. Тогда почему никто не сделал этого металла до мистера Риордана?» «Он сделал это не ради благородной цели, а ради наживы. Он никогда не поступал иначе». «Что же в этом плохого, мистер Таггарт?» Она негромко рассмеялась, словно бы вдруг разрешив загадку. «Это абсурдно, мистер Тайгерт. Вы хотели сказать совсем другое. Вам же известно, что мистер Риарден честно заработал все свои деньги. И вы тоже. Вы говорите мне так просто из скромности, хотя все знают, что все вы сделали огромное дело. И вы, и мистер Риарден, и ваша сестра. Она должна быть совершенно удивительный человек». «Неужели? Ну, это вы так думаете. Сестра моя – жесткая, бесчувственная женщина, которая расходует свою жизнь на сооружение железнодорожных путей и мостов не ради высшего идеала, но только потому, что ей нравится строить. Если она занимается заведомо любимым делом, чем же здесь восхищаться? Я совершенно не уверен в том, что сооружение этой дороги ради процветающих предпринимателей Колорадо заслуживает особого одобрения. Тем более в то время, когда бедный люд пораженных безработицей районов так отчаянно нуждается в транспорте». «Но, мистер Тайгерт, вы же сами боролись за сооружение линии». «Да, потому что таков был мой долг. По отношению к компании, вкладчикам, персоналу. Но не ждите, что я буду радоваться содеянному. Я не вполне уверен, что все это было так важно. Зачем нужен новый сложный металл, когда столько стран отчаянно нуждаются в простом железе? Известно ли вам, что в Китайской Народной Республике не хватает элементарных гвоздей, чтобы приколачивать деревянные крыши к стропилам?» Но мне не кажется, что в этом можно обвинять вас». «Кто-то все равно должен позаботиться о гвоздях. Человек, умеющий видеть вещи, не внесенные в его записную книжку. В наши дни не найдешь человека, способного проявить сочувствие. И это когда вокруг столько страданий. Подумать только, плюнуть на все и на всех, отдав 10 лет своей жизни возне с какими-то там металлами. И по-вашему, это великое свершение? Но здесь-то речь идет не о высших способностях, а о шкуре, которую не пробить, даже вылив ему на голову тонну стали. В мире можно найти уйму куда более одаренных людей, но их имена не попадают в передовицы газет, и вы не станете бежать с шоссе к железнодорожному переезду, чтобы посмотреть на них, потому что они не станут изобретать мостов, способных стоять вечно, в то время, когда страдания человечества отягощают их души». Девушка смотрела на него с молчаливым почтением, уже без прежнего энтузиазма. Глаза ее погасли. Джеймс почувствовал себя увереннее. Взяв в руку свой бокал, он сделал глоток, а потом усмехнулся внезапному воспоминанию. «Впрочем, это было забавно», — сказал он уже более непринужденным и живым тоном, каким разговаривают со старым приятелем. «Видела бы ты вчера Орена Бойля, когда по радио передали первое сообщение с узла Уайт. Он буквально позеленел. В самом деле, сделался таким же зеленым, как залежала селедка. Знаешь, как он провел вчерашнюю ночь, стараясь пережить скверные новости? Нанял себе номер в отеле «Волгалла». А это тебе не пустяк? И, как я слышал, до сих пор все еще там, пьяный в усмерть. Валяется под столом в компании избранных дружков и половины всех девок, которых удалось наскрести на Амстердам-авеню». «А кто такой мистер Бойль?» — спросила ошеломленная гостья. «Этот-то жирный жлоб, переоценивший свои возможности. Смышленый такой парень, который иногда становится слишком уж умным. Видела бы ты его вчера. Я был в отпаде. От него и от доктора Флойда Ферриса. Этому чистюле не понравилось все. Не понравилось ни на грош. Элегантному-то доктору Феррису из Государственного научного института, слуге народа, вещающему словами из патентованной кожи. Однако я бы сказал, что он справился с делом отлично. Разве что ягозил в каждой фразе. Я про то интервью, которое он дал сегодня утром. Там были такие слова. «Страна дала Риардену его металл. И теперь мы ждем ответного дара от него стране». Остроумно сказано, если учесть, кто ехал на том милом поезде. У него получилось лучше, чем у Бертрама Скаддера. Когда приятели, джентльмены из прессы, попросили его высказать свое мнение, Мистер Скадр не придумал ничего лучше, чем сказать, что воздерживается от комментариев. Воздерживается от комментариев. И это Бертрам Скадр, не умевший заткнуться с самого дня рождения. Просили его говорить или нет, шла ли речь об абиссинской поэзии или о состоянии дамских комнат на текстильных фабриках. А доктор Притчет, старый дурак, бродил вокруг да около, утверждая, будто ему точно известно, что, мол, Рердон не изобретал свой металл. Поскольку некий безвестный, но надежный источник сообщил ему, что Рердон украл состав у нищего изобретателя и убил его. Джеймс довольно хихикал. Девушка слушала его как лектора по высшей математике, не понимая ничего, даже стиля изложения, лишь еще более углублявшего тайну, поскольку не сомневалась в том, что он имеет в виду нечто совершенно иное. Таггерт снова наполнил свой бокал, но тут веселье вдруг оставило его. Осев в кресле лицом к гости, он посмотрел на нее мутными глазами. «Она возвращается завтра», — произнес он, мрачно ухмыльнувшись. «Кто?» «Моя сестра. Моя драгоценная сестрица. О, теперь она решит, что стала великим человеком. Так ведь?» «Вы не любите свою сестру, мистер Таггерт?» Джеймс ответил ей тем же смешком, настолько красноречивым, что другого ответа не потребовалось. «Почему?» — спросила она. «Потому что она считает себя безупречной. А по какому праву? И кто вообще вправе назвать себя безупречным? Никто». «Ну, вы не это хотите сказать, мистер Таггерт?» «Я хочу сказать лишь то, что все мы не более, чем люди. А что такое человек? Слабое, уродливое, греховное существо, рожденное для порока, прогнившее до костей, и смирение — единственное доступное ему добродетель. Ему следовало бы провести свою жизнь на коленях, моля о прощении за свое грязное бытие. Когда человек начинает считать себя самым добрым, самым умным, тут и начинается гниль. Гордыня – худший из грехов, что бы ты ни создал». «Но если человек знает, что сделал хорошее дело?» «Тогда ему следует извиниться за это». «Перед кем?» «Перед теми, кто его не сделал». «Я не понимаю вас». «Конечно же, не понимаешь. Для этого нужны годы и годы занятий, трудов на высшем интеллектуальном уровне. Ты когда-нибудь слышала о метафизических противоречиях Вселенной, труде доктора Саймона Притчета?» Девушка испуганно помотала головой. «Откуда ты можешь вообще знать, что хорошо, а что плохо? Кто может сказать это? Кто может вообще что-либо утверждать? Абсолютов не существует. Как неопровержимо доказал доктор Притчет. Ничего нельзя считать абсолютным. Все лишь дело частных мнений. Откуда тебе известно, что этот мост на самом деле не рухнул? Ты только думаешь, что это так. Откуда тебе известно, что этот мост вообще существует? Ты думаешь, что философская система, система доктора Притчета, вещь академическая, отстраненная, непрактичная? Но это не так. Ух. Как же это не так?» «Но, мистер Таггерт, линия, которую вы построили...» «Ах, да что вообще представляет собой эта линия? Всего лишь материальное творение. Имеет ли оно какое-то значение? Есть ли величие в чем-то материальном? Только низменное животное может в изумлении застыть перед мостом. Ведь в жизни столько возвышенного. Но разве высшие материи когда-нибудь получают признание? О, нет. Посмотрите на людей. Сколько воплей, сколько стонов на первых страниц газет о том, как удачно расположили несколько кусков бездушной материи. Где же интерес к более благородным темам? Кто и когда отдавал первую полосу феноменам духа? Кто замечает, кто ценит человека, наделенного высшей чувствительностью? И тебя еще удивляет, что великий человек может быть обречен на несчастье в этом порочном мире?» Наклонившись вперед, Таггерт внимательно посмотрел на свою гостью. «Я скажу тебе, кое-что скажу. Признаком добродетели является отсутствие счастья. Если человек несчастен реально, по-настоящему, это значит, что он принадлежит к числу высших созданий, обитающих среди людей». На лице ее проступило встревоженное, озадаченное выражение. «Но, мистер Таггерт, у вас есть все, чего только можно пожелать. Вы получили лучшую железную дорогу страны. В газетах вас называют величайшим бизнесменом века. Говорят, что акции вашей компании принесли вам за один день целое состояние. У вас есть все. Разве вы не рады этому?» «Нет», — ответил он. Услышав его краткий ответ, девушка почувствовала безотчетный страх. Она не знала, почему голос ее превратился в шепот. «И вы предпочли бы, чтобы мост рухнул?» «Я этого не говорил», — отрезал Джеймс. Пожав плечами, он пренебрежительно взмахнул рукой. «Ты просто не понимаешь». «Простите меня. О, я знаю, мне нужно еще многому учиться». «Я говорю о стремлении к чему-то большему, чем этот мост. Стремлении, которое не может быть удовлетворено ничем материальным». «В самом деле, мистер Таггерт, неужели вам это действительно нужно?» «Ну вот, задавая такой вопрос, ты немедленно снова оказываешься в грубом материальном мире, где надлежит все взвешивать и наклеивать ярлычки. Я говорю о вещах, которым нельзя дать имя материальными словами. О высших областях духа, недостижимых для человека. Кстати, что представляет собой любой человеческий поступок? Даже сама Земля – не что иное, как атом, кружащий во Вселенной. Но какое значение имеет наш мост в масштабах Солнечной системы?» Внезапное понимание просветлило глаза девушки. «Это очень благородно с вашей стороны, мистер Таггерт, считать свои достижения недостойными себя. Не сомневаюсь в том, что как далеко вы ни шагнули бы, все равно захотите сделать следующий шаг. Вы честолюбивы. Именно оно более всего восхищает меня в людях. Честолюбие. То есть, когда они делают, не останавливаются, не сдаются, а делают. Я понимаю это, мистер Таггерт. Даже если не могу понять все большие мысли». «Ты научишься». «О, я буду очень усердно учиться». Восхищение по-прежнему оставалось в ее глазах. Таггерт направился через комнату, дабы заново наполнить свой бокал, чувствуя себя освещенным этим взглядом как прожектором. В нише за маленьким баром висело зеркало. Он заметил в нем свое отражение. Высокое тело, испорченное вялой, сутулой осанкой, словно демонстративно отрицавшей всякую претензию на человеческое изящество, редеющие волосы, слабый угрюмый рот. Джеймс вдруг понял, что девушка видит вовсе не его. Перед ней застыла фигура героического строителя, гордо расправившего плечи под теребящим волосы ветром. Он усмехнулся, довольный тем, как здорово подшутил над девчонкой, чувствуя при этом легкое удовлетворение, чем-то даже похожее на победу, и уж во всяком случае, безусловное превосходство. Пригубив напиток, он посмотрел на дверь своей спальни, прикидывая, не завершит ли это приключение старым добрым образом. Добиться своей цели ему было бы несложно. Девушка была слишком потрясена, чтобы артачиться. Красноватой бронзой сверкали ее волосы на склоненной под лампой головке. Гладкая кожа плеча светилась. Джеймс отвернулся. «Зачем мне эти хлопоты?» — подумал он. Тот намек на желание, которое он испытывал, можно было счесть разве что легким физическим неудобством. Перейти к действиям его побуждала скорее мысль не о девушке, а обо всех мужчинах, никогда не упустивших бы подобной возможности. Тем не менее, Джеймс вынужден был признать, что жизнь случайно столкнула его с особой, куда более интересной, чем Бетти Поуп, и, возможно, среди его знакомых никогда лучше просто не было. Мысль эта оставила его безразличным. Он не мог оказать этой девице предпочтение перед Бетти Поуп. Он не чувствовал ничего. Перспектива получить удовольствие не стоила усилий. Кроме того, у него не было желания это удовольствие получать. «Уже поздно. Где вы живете?» – проговорил он, решив снова перейти на «вы». «Выпьем еще раз, и я отвезу вас домой». Когда он прощался с ней возле двери жалких меблированных комнат в какой-то трущобе, девушка все еще боролась с отчаянным желанием задать ему самый главный для нее вопрос. «Смогу ли я?» – начала она и умолкла. «Что?» «Нет, ничего, ничего». Он прекрасно понимал, что вопрос будет. «Смогу ли я снова увидеть вас?» Наконец вырвалось у нее. И он с удовольствием промолчал, прекрасно понимая, что охотно предоставит ей такую возможность. Она еще раз посмотрела на него, словно прощаясь навсегда, и проговорила, негромко и проникновенно. «Мистер Таггерт, я очень благодарна вам, потому что... То есть, любой другой мужчина на вашем месте попытался бы... Ну, мужчины не хотят ничего другого, но вы выше этого, много выше!» Джеймс подошел к ней вплотную и с легкой, полной интереса улыбкой поинтересовался. «А вы не жалеете об этом?» Девушка отдернулась от него, вдруг ужаснувшись собственным словам. «Ой, я имела в виду совсем не это!» — охнула она. «Боже, я ничего не искала, не ждала!» Отчаянно покраснев, она повернулась и взбежала по высокой крутой лестнице дома. Таггерт постоял на тротуаре, испытывая странное, тяжелое и туманное чувство удовлетворенности, как если бы совершил добродетельный поступок и заодно отомстил всем тем, кто выстроился, приветствуя первый поезд вдоль всей 300-мильной ветки линии Джона Голта. Когда поезд прибыл в Филадельфию, Риордан оставил ее, не сказав и слова. Словно ночи их обратного пути ничего не стоили перед дневной реальностью людных станционных платформ и тепловозов, реальностью, которую он уважал. Дагни отправилась до Нью-Йорка в одиночестве. Однако поздно вечером в дверь ее квартиры позвонили, и она поняла, что ждала его. Войдя, Риордан ничего не сказал, только посмотрел на нее, делая этим безмолвием свое присутствие более интимным, чем можно было бы выразить словами. На лице его угадывалась легкая тень презрительной улыбки, одновременно и признающей свое, ее, нетерпение, и осуждающей его. Остановившись посреди гостиной, он неторопливо огляделся. Это была ее комната, символ его долгой, растянувшейся на 2 года муки, место, о котором он думать не смел и все же думал. Место, куда он не должен был входить, но где стоял теперь с непринужденностью законного владельца. Опустившись в кресло, Риордан вытянул ноги, а она осталась стоять, словно нуждаясь в разрешении сесть и терпеливо ожидая его. «Должен сказать тебе, что ты сделала великое дело, построив эту дорогу», — проговорил он. Дагни с удивлением посмотрел на него. Он никогда не отпускал ей столь прямолинейных комплиментов. Восхищение в голосе Риордана было подлинным, однако тень насмешки еще крылась в его лице, и Дагни показалось, что произнес он эти слова ради какой-то неизвестной ей цели. «Я провел весь день, отвечая на вопросы о тебе, о линии, о сплаве и о будущем, а еще подсчитывая заказы на металл. Они поступают со скоростью нескольких тысяч тонн в час. А что было 9 месяцев назад? Я ниоткуда не мог получить ответа. Сегодня же мне пришлось отключить телефон, чтобы не выслушивать лично всех желающих поговорить со мной о своей архисрочной потребности в Риордан-Металле. А ты чем была занята?» «Не знаю. Пыталась выслушать отчеты Эдди, пыталась спрятаться от газетчиков, пыталась найти подвижной состав, чтобы пустить больше поездов по нашей новой линии, потому что уже запланированных не хватит, чтобы покрыть все потребности, скопившиеся всего за 3 дня. «И сегодня у тебя не было отбоя от желающих повидаться с тобой, так ведь?» «Ну да». «И они были готовы отдать что угодно за возможность поговорить с тобой, так?» Ну, наверное. Репортеры все расспрашивали меня о том, какая ты. Мальчишка из местного листка все твердил, что ты великая женщина. Он сказал, что ему было бы страшно разговаривать с тобой, даже если бы ему представилась такая возможность. Он прав. Будущее, о котором они все время толкуют и которого так боятся, будет таким, каким его сделала ты, потому что у тебя есть отвага, у них отсутствующая. Своей силой ты открыла им все пути к тому, чего они так жаждут, к процветанию. У тебя есть сила выстоять против всех. Сила не признавать ничьей воли, кроме своей собственной. Дагни невольно задохнулась. Она поняла его цель. Застыв по стойке смирно, вытянув руки по швам, не дрогнув и мускулом, с безупречной выдержкой она стояла под сыпавшимися на нее похвалами, как под ударами кнута. «Тебе также задавали вопросы, правда?» Продолжил он, наклонившись вперед. «И они смотрели на тебя с восхищением. Они вели себя так, словно ты стояла на высокой горе, а им оставалось только, сняв шляпы, взирать на тебя с почтительного расстояния. Верно?» «Верно», — прошептала она. «И они смотрели на тебя так, словно не смели приблизиться, заговорить в твоем присутствии, даже прикоснуться к складке твоей одежды. Они понимали это и держались подобающим образом. Они ведь смотрели на тебя с почтением, правда? Снизу вверх». Дернув Дагни за руку, он заставил ее опуститься на колени, прижал к своим ногам и припал ко рту поцелуем. Дагни беззвучно смеялась, полуприкрыв глаза, затуманенные удовольствием. По прошествии нескольких часов, когда они лежали рядом в постели и рука Риордана блуждала по ее телу, он вдруг спросил: «А кем были твои другие мужчины?» Заставив Дагни откинуться на спину, а затем склонился к ней. И она поняла по выражению его лица, по легкой задержке дыхания, даже по ровному, негромкому, но явно напряженному тону, что вопрос этот стоил ему долгих часов муки. Он смотрел на нее так, словно в мельчайших подробностях ожидал увидеть в ответе незнакомые лица. И зрелище это было для него кошмаром, но отвернуться он не мог. В его голосе звучали презрение, ненависть, страдание и странное, не связанное с мучением, лихорадочная нервозность. Он задал свой вопрос, крепко прижимая ее к себе. Дагни ответила спокойно, однако он заметил, как в ее глазах промелькнул опасный огонек, означавший, что она поняла все до конца. «Кроме тебя у меня был только один мужчина, Хэнк». «Когда?» «Когда мне было 17 лет». «И долго это продолжалось?» «Несколько лет». «Кто он?» Она отодвинулась, навалившись на его руку. Риордан приподнялся на локте, лицо его стало напряженным. «Этого я тебе не скажу». «Ты любила его?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». «Тебе нравилось спать с ним?» «Да». Смех в ее глазах превратил это короткое слово в подобие пощечины. Смех говорил о том, что она знает. Именно этого ответа он боится и именно его хочет услышать. Обхватив Дагни обеими руками, он крепко прижал ее к себе, так что стало больно спине. Слова его звучали гневно, но в голосе слышалось удовольствие. «Кто он?» Дагни не ответила. Она смотрела на него темными, внезапно заблестевшими глазами, и искаженный болью рот ее сложился в подобие насмешливой улыбки. Прикосновением губ он заставил ее рот сделаться покорным. Он овладел ею так, будто бурная, полная отчаяния страсть его могла стереть неведомого соперника из ее памяти, из ее прошлого. И более того, будто этим он мог превратить любой фрагмент ее жизни, даже самого соперника, в инструмент своего удовольствия. Возглас Дагни, обхвативший его руками, сказал Риордану, что именно так она и хотела принадлежать ему. Силуэт конвейерной ленты, возносившей уголь к вершине башни на фоне исчертивших небо огненных полос, казался исходящей из земли неистощимой чередой черных контейнеров, по диагонали пересекавший закат. Далекий приглушенный лязг угадывался за звоном цепей, которыми молодой человек в синем комбинезоне крепил механизмы к железнодорожным платформам, выстроившимся на боковых путях коннектикутской шарикоподшипниковой компании «Квина». Мистер Моуэн из объединенной сигнально-семафорной компании, располагавшейся на противоположной стороне улицы, стоял рядом и наблюдал. Он остановился по дороге домой со своего предприятия, чтобы проследить за погрузкой. Легкое пальто обтягивало его невысокую полную фигуру. Котелок покрывал седеющие светлые волосы. В воздухе уже тянуло первыми сентябрьскими холодами. Все ворота на территории Квина были широко открыты. Люди и краны вывозили наружу станки, словно извлекали все жизненно важные органы, оставляя труп, подумал мистер Моуэн. «Значит, еще одна?» – спросил он, тыкая большим пальцем в сторону предприятия, хотя ответ уже знал заранее. «А?» – буркнул молодой человек, только что заметивший его. «Значит, еще одна компания перебирается в Колорадо?» «Угу». «Третья из Коннектикута за последние 2 недели», – продолжил мистер Моуэн. «А если поглядеть на то, что происходит в Нью-Джерси, Род-Айленде, Массачусетсе и по всему Атлантическому побережью?» Молодой человек не смотрел на него и не слушал. «Словно забыли перекрыть водопровод», – проговорил мистер Моуэн. «И вся вода утекает теперь в Колорадо. И все деньги». Молодой человек перебросил цепь через укрытый брезентом крупный станок и вслед за ней перелез на противоположную сторону. «Где привязанность к своему родному штату? Где верность? Но люди бегут. Не знаю, что с ними случилось». «Все дело в законе», — проговорил молодой человек. «В каком законе?» «В законе справедливой доли». «Как это?» «Я слышал, что мистер Квин год назад намеревался открыть филиал в Колорадо. Закон разрушил его планы. Поэтому он и решил целиком перебраться туда со всем штатом и оборудованием. Во всеоружие, так сказать». «Не вижу оснований для этого. Закон был необходим. Стыд и позор, чтобы старые фирмы, существовавшие из поколения в поколение... Закон здесь был просто необходим». Молодой человек действовал уверенно и быстро. Работа словно бы радовала его. За его спиной громыхал вползавший на небо конвейер. 4 далекие дымовые трубы казались флагштоками. Над ними неторопливо курились дымки, похожие на длинные вымпелы, приспущенные в красных вечерних сумерках до половины мачты. Мистер Моуэн привык видеть эти трубы на горизонте еще со времен своих отца и деда. Конвейер был виден из окна его кабинета уже 30 лет. То, что шарикоподшипниковая компания Квина могла исчезнуть с противоположной стороны улицы, казалось непостижимым. О решении Квина Моуэн узнал заранее и не поверил ему. Или точнее поверил, как верил многим словам, которые слышал или произносил, усматривая в них только звуки, не имеющие конкретного отношения к конкретной реальности. Теперь он понял, что переезд соседа такой реальностью стал. И стоял возле платформ на боковом пути, будто полагая, что еще может остановить погрузку. «Неправильно это», — проговорил он, обращаясь ко всему горизонту, хотя слышать его мог только один молодой человек на платформе. «При отце моем такого не было. Я не из больших шишек. Я не хочу ни с кем сражаться. Что произошло с миром?» Ответа не последовало. «Ну а ты, например? Тебя берут в Колорадо?» «Меня? Нет, я здесь не в штате. Так, подрабатываю. Нанялся, чтобы помочь с погрузкой». «Ну а что же ты будешь делать после того, как они уедут?» «Не имею ни малейшего представления». «А что ты будешь делать, если переехать решит кто-то еще?» «Поживем, увидим». Мистер Моуэн с сомнением посмотрел наверх. Трудно было понять, к кому относится этот ответ. К нему или молодой человек адресовал его самому себе. Однако внимание того было полностью приковано к работе. Он не смотрел вниз. Юноша перебрался к покрытым брезентом силуэтам на следующую платформу, и мистер Моуэн последовал за ним, глядя вверх, споря с кем-то в пространстве. «У меня же есть права, так ведь? Я родился здесь. И когда рос, не сомневался, что старые компании останутся на своем месте. Я рассчитывал, что буду руководить заводом, как это делал мой отец. Человек является членом общества, и у него есть право рассчитывать на общество, так ведь? С этим что-то надо делать». «С чем?» «О, да знаю я, тебе-то все это кажется великолепным, так ведь? И весь этот таггертовский бум, и Риарден Металл, и золотая лихорадка в Колорадо, и пьяное веселье, там, где Уайт и его компания расширяют производство, которое и так кипит, как переполненный чайник. Всем кажется, что это чудесно, и ничего другого не услышишь, куда ни погляди. И все кругом счастливы, строят планы, как шестилетние детишки на лето. Можно подумать, что вокруг сплошной медовый месяц на всю страну. Или постоянное 4 июля». Молодой человек молчал. «Ну, я-то так не думаю», — проговорил мистер Моуэн. И произнес, понизив голос. «В газетах этого не пишут. Учти, в газетах ничего толкового не прочитаешь». Ответом мистеру Моуэну послужил только звон цепей. «Но почему все они бегут именно в Колорадо?» – спросил он. «Что там есть такого, чего нет здесь у нас?» Молодой человек ухмыльнулся. «Может быть, это как раз у вас здесь есть нечто такое, чего нет там?» «Что же?» Молодой человек не ответил. «Не понимаю. Это же отсталый, примитивный, непросвещенный край. Там нет даже сколько-нибудь современного правительства. Худшего правительства не найдешь ни в одном штате, и столь же ленивого. Оно ничем не занято, только содержит суды и полицию. Оно ничего не делает для людей, оно никому не помогает. Не могу понять, почему наши лучшие компании стремятся сбежать туда». Молодой человек посмотрел на него сверху вниз, но ничего не сказал. Мистер Моуэн вздохнул. «Неправильно все это», — проговорил он. «Закон справедливой доли — вещь, безусловно, хорошая. Свой шанс должен получить каждый. И просто стыд и позор, что такие люди, как Квин, пытаются добиться с его помощью несправедливого преимущества. Почему он не может предоставить кому-нибудь в Колорадо возможность изготавливать такие же подшипники?» «По мне, так лучше бы эти типы из Колорадо оставили нас в покое. И литейная конторка Стоктона не имеет никакого права встревать в сигнально-стрелочное дело. Все те годы, что я потратил на него, дают мне бесспорное право старейшины. Это нечестно. Это чистая свара в стае. Новичков не следует туда пускать. Куда я буду теперь продавать свои стрелки и семафоры? В Колорадо были две крупные железные дороги. Теперь Феникс Дуранго закрылась, так что осталось только Таггерт Трансконтинентал. Они поступили подло, заставили Дэна Конвея уйти. Всегда должна оставаться возможность для конкуренции. А я уже 6 месяцев жду заказанную у Орена Бойля сталь. И теперь он говорит мне, что не может ничего обещать, потому что Риарден Металл подорвал ему весь сбыт. За этот металл дерутся, и Бойль вынужден сокращать производство. И это нечестно. Почему это Риардену можно подрывать чужие рынки? И мне тоже нужно немного Риарден Металла. Но попробуй теперь найди его. Очередь к нему уже выстроилась на 3 штата. И никому ничего. Только его старинным дружкам, таким как Уайт и Даннегер. Это нечестно. Это прямая дискриминация. Я ничуть не хуже этих ребят. Мне тоже положена моя доля этого металла». Молодой человек посмотрел на него. «На прошлой неделе я был в Пенсильвании», — сказал он. «И видел завод Риардена. Вот где кипит работа. Там строят 4 новых конвертера и собираются сделать еще 6. 6 новых печей. Он посмотрел на юг. «За последние 5 лет на Атлантическом побережье никто не построил и одной печи». Фигура его вырисовывалась на фоне небес над покрытым чехлом двигателем. Юноша вглядывался в сумерки с желанием и готовностью. Так смотрят на что-то далекое и долгожданное. там работают», — проговорил он. А потом улыбка внезапно исчезла с его лица. Он сильно дернул цепь. Первая ошибка в привычной череде уверенных профессиональных действий. В нем явно проснулся гнев. Мистер Моуэн поглядел в сторону горизонта, на конвейер, колеса, дым, мирно плывущий в вечернем воздухе в сторону прятавшегося позади заката Нью-Йорка, и ощутил некоторое облегчение при мысли об этом городе, замкнутом в кольцо священных огней, дымовых труб, газгольдеров и линий высоковольтных передач. Он ощущал энергию, протекавшую через каждое мрачное сооружение столь хорошо знакомой ему улицы. Ему нравилась фигура этого молодого человека, так ладно и уверенно работавшего там, наверху. В движениях его было нечто ободряющее, нечто родственное этому горизонту. И все же мистер Моуэн был встревожен тем, что чувствует, как где-то ширится трещина, прорезающая прочные вечные стены. «Что-то надо делать», — пробормотал мистер Моуэн. «На прошлой неделе один из моих друзей отошел от дел. Он был нефтепромышленником и имел пару скважин в Оклахоме, потому что не смог конкурировать с Элисом Уайтом. Это нечестно. Надо, чтобы у маленьких людей оставался свой шанс. Следовало бы ограничить объем добычи Уайта. Нельзя позволять заливать рынок нефтью, вытесняя всех остальных. Вчера я застрял в Нью-Йорке, пришлось бросить машину там и приехать на пригородном поезде, потому что мне не удалось найти бензина. Говорят, что в городе его не хватает. Неправильно это. Надо что-то делать». Поглядев на линию горизонта, мистер Моуэн попытался понять, что же именно угрожает ей. Кто губит ее? «И что же вы предлагаете делать?» — спросил молодой человек. «Кто? Я-то?» — отозвался мистер Моуэн. «Не знаю. Я человек маленький. Не мне решать проблемы целой страны. Я просто хочу заработать себе на жизнь. Мне понятно только одно. Кто-то должен разобраться в этом деле. Все идет не так. Послушай, а как тебя зовут?» «Оуэн Келлок». «Слушай, Келлок, и что, по-твоему, происходит в мире?» «Мое мнение не будет вам интересно». На далекой башне загудел гудок, созывающий рабочих на ночную смену, и мистер Моуэн понял, что уже поздно. Он вздохнул, застегнул пальто и повернулся, чтобы уйти. «Но кое-что все-таки делается», — проговорил он. «Предпринимаются определенные шаги. Конструктивные шаги. Законодатели приняли закон, предоставляющий более широкие права Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Верховным координатором назначили очень толкового человека. Не могу сказать, чтобы я слышал о нем раньше, но газеты уверяют, что от него можно ждать многого. Его имя – Уэсли Моуч». Стоя возле окна своей гостиной, Дагни смотрела на город. Было уже поздно, и городские огни напоминали последние искорки, тлеющие среди черных угольев костра. В душе ее царила тишина. Ей хотелось удержать разум в покое, чтобы заново пережить все эмоции, еще раз пройти через каждое событие промчавшегося мимо месяца. У нее не оставалось времени радоваться или печалиться возвращению в свой кабинет в здании Taggart Transcontinental. Дел накопилось столько, что она совершенно забыла о недавней ссылке. Она не помнила, что сказал Джим по поводу ее возвращения и высказывался ли он вообще. Ее интересовало мнение одного единственного человека, и она позвонила в отель Уэйн Фолкленд. Однако ей ответили, что сеньор Франциско Данконья вернулся домой в Буэнос-Айрес. Дагни помнила то мгновение, когда она поставила свою подпись под длинным официальным документом, покончив с существованием компании «Линия Джона Голта». Теперь она снова стала линией Рио-Норте компании Taggart Transcontinental, хотя поездные бригады не желали отказываться от прежнего названия. Отказ нелегко давался и ей. Дагни с трудом заставляла себя не называть линию прежним именем, и все удивлялась тому, почему это дается ей так непросто, и почему она ощущает при этом легкую печаль. Однажды вечером, повинуясь внезапному порыву, она свернула в переулок за углом здания Тегерт, чтобы в последний раз взглянуть на офис фирмы «Линия Джона Голта Инкорпорейтед», не зная, чего, собственно, хочет. «Просто посмотреть», — решила Дагни в конце концов. Вдоль тротуара поставили дощатый забор. Старое здание начинали сносить. Оно все-таки не выдержало напора времени. Проникнув за забор в свете уличного фонаря, бросившего однажды тень незнакомца на мостовую, она заглянула в окно своего бывшего кабинета. От первого этажа ничего не осталось. Перегородки были сорваны, с потолка свисали сломанные трубы, на полу лежали груды мусора. Смотреть было не на что. Она спросила у Рирдена, не приходил ли он к этому зданию весенней ночью и не стоял ли у двери, борясь с желанием войти. Однако еще до того, как он ответил, она поняла, что его здесь не было. Дагни не знала, почему задала ему этот вопрос. Не знала она и того, почему это воспоминание до сих пор тревожит ее. За окном ее комнаты в черном небе висел освещенный листок календаря, словно маленький ярлык на чемодане. На нем значилось 2 сентября. Дагни вызывающе улыбнулась, вспоминая ту гонку, которую задала его страницам. «Теперь перед ней не стояло сроков», – подумала она. «Ни сроков, ни преград, ни пределов». В замке входной двери повернулся ключ. Она ждала, хотела услышать этот звук. Рирден вошел, как делал это уже много раз, ознаменовав свое появление лишь поворотом полученного от нее ключа. Свободным, уже ставшим для нее привычным жестом, он бросил на кресло пальто и шляпу. На нем был официальный вечерний костюм. «Привет», — сказала она. «Все жду того вечера, когда тебя не окажется дома», — отозвался он. «Тогда тебе придется звонить в контору Тагерт Трансконтинентал». «Всегда? И никуда более?» «Ревнуешь, Хэнк?» «Нет. Просто интересно, что я тогда почувствую». Он смотрел на нее с другого конца комнаты, не торопясь приближаться к ней, намеренно откладывая это удовольствие. На Дагни была серая офисная юбка и блузка из полупрозрачной белой ткани, пошитая под мужскую рубашку. На талии она расширялась, подчеркивая линию бедер. Свет лампы за спиной Дагни обрисовывал перед Рирденом весь контур ее изящного тела. «Как прошел банкет?» – спросила она. «Отлично. Я удрал при первой возможности. Почему ты не пришла? Тебя приглашали». «Не хотелось, чтобы нас видели вместе». Рирден посмотрел на нее, дав взглядом понять, что причина ему ясна. Затем черты его лица дрогнули, складываясь в веселую улыбку. «Ты много потеряла. Национальный совет металлургов более не станет подвергать себя такому испытанию, как общение со мной в качестве почетного гостя. Если только, конечно, этого можно будет избежать». «А что произошло?» «Ничего. Просто была уйма речей». «И ты прошел через столь тяжкое испытание?» «Нет. Вернее, да, но в известной мере я намеревался получить удовольствие». «Принести тебе чего-нибудь выпить?» «Да, если тебе не трудно». Дагни повернулась, чтобы выйти. Рирден остановил ее, встал за спиной и взял за плечи. Повернув голову Дагни к себе, он поцеловал ее в губы. Когда он оторвался от нее, Дагни вновь притянула его к себе жестом властной собственницы, как бы подчеркивая свое право на это. И только потом сделала шаг в сторону. «Бог с ней, с выпивкой», — проговорил Рирден. «В общем, я не очень-то и хочу. Просто приятно, что ты обо мне заботишься». «Хорошо. Вот и позволь мне позаботиться о тебе». «Не надо». Рирден улыбнулся, растянулся на кушетке и лег затылком на скрещенные запястья. Он чувствовал себя дома. Другого дома у него, похоже, никогда и не было. «Видишь ли, худшей частью банкета явилось то, что всех присутствующих объединяло одно желание – поскорее с ним покончить», – проговорил он. «Но одного я не могу понять. Зачем в таком случае его вообще было устраивать? Чего ради так стараться? Ради меня? Взяв пачку сигарет, Дагни протянула ее Риордану, а потом услужливо поднесла. Улыбнувшись в ответ на смешок Риордана, она присела на подлокотник кресла, стоявшего в противоположном конце комнаты. «Почему ты принял их приглашение, Хэнк?» – спросила она. «Ты же всегда отказывал им в своем обществе». «Не хотелось отвечать отказом на предложение мира. Тем более после того, как я победил их, о чем они превосходно знают. В организацию эту я никогда не вступлю. Но в ответ на приглашение быть почетным гостем... Ну, мне думалось, они умеют проигрывать, сохраняя лицо. Я считал, что это благородно с их стороны». «С их стороны?» «Ты хочешь сказать, с моей?» «Хэнк, после всего того, что они сделали, пытаясь остановить тебя?» «Я победил, разве не так? Вот я и подумал. Знаешь, я вовсе не держал на них обиды за то, что они не сумели сразу разглядеть достоинство металла. Ведь в конце концов они это сделали. Каждый человек учится, как умеет, и когда приходит его время. Да, я знал, там были и трусость, и зависть, и ханжество. Но подумал, что все это лишь на поверхности. Теперь, когда я показал им правоту, причем доказал ее столь очевидно, вот я и решил, меня приглашают, дабы выразить одобрение металлу. А...» За короткое мгновение паузы Дагни улыбнулась. Она поняла, что Риордан хотел сказать: «А за это я простил бы кому угодно и что угодно». «Но все было не так», — продолжил он. «И я не знаю, в чем состоял их мотив. Дагни, не думаю, чтобы у них такового вообще не было. Я просто не знаю. Они устроили этот банкет не с целью порадовать меня, не с целью что-то от меня получить или хотя бы спасти свое лицо перед публикой. Банкет этот, похоже, не имел никакой цели, никакого смысла. Раньше, осуждая металл, они совершенно не были заинтересованы в том, чтобы не дать ему хода. И сейчас его судьба была им столь же безразлична. Они даже не боятся, что я прогоню их с рынка. Даже это их не волнует. Знаешь, на что был похож этот банкет? Будто им кто-то подсказал, что некоторые ценности следует чтить. Причем именно таким образом. Вот они и принялись совершать все необходимые телодвижения, как призраки, бездумно повторяющие далекие отзвуки лучших времен. Я просто не мог вытерпеть этого». Она сказала нарочито бесстрастным тоном. «И ты еще не считаешь себя щедрым?» Риордан посмотрел на нее. Глаза его в удивлении просветлели. «Почему ты так на них сердита?» Дагни покачала головой и, стараясь скрыть нежность, ответила. «А ты-то хотел порадоваться?» «Наверно. И по делам мне. Я не должен был ничего ожидать. Сам не знаю, чего я хотел». «А я знаю». «Я никогда не любил подобных мероприятий. Не знаю, почему я решил, что на этот раз все будет иначе. Знаешь, когда я отправлялся туда, мне казалось, что металл преобразил все вокруг. Даже людей». «О да, Хэнк, знаю». «Словом, я шел не туда, где можно искать чего-то такого. Помнишь, ты сказал однажды, что праздники должны быть только у тех, кому есть что праздновать». Яркий кончик ее сигареты застыл в воздухе. Дагни замерла. Она никогда не рассказывала ему о той вечеринке, не говорила ни о чем, связанном с его домом. И через мгновение негромко произнесла. «Помню». «Я знаю, что ты хотела этим сказать. И знал это еще тогда». Он глядел прямо в глаза Дагни. Она потупилась. Риордан умолк, а когда заговорил снова, голос его прозвучал уже весело. «Худшее в людях – это когда они расточают не оскорбления, а комплименты. Терпеть не могу ту их разновидность, которой меня сегодня подчивали. Как все, если послушать, во мне нуждаются. Город, страна, весь мир. Очевидно, с их точки зрения, высшей славы достигает тот, кто имеет дело с нуждающимися в нем людьми. А я терпеть не могу людей, которые во мне нуждаются». Он посмотрел на Дагни. «Вот ты, скажем, нуждаешься во мне?» «Отчаянно нуждаюсь», — совершенно искренне ответила она. Риордан расхохотался. «Нет, я совсем о другом. Потом ты говоришь это не так, как они». «И как же я это говорю?» «Как торговец, как человек, который платит за то, чего хочет. А они лопочут, подобно попрошайкам, протягивающим к тебе жестяные миски». «Я плачу за это, Хэнк?» «Не изображай невинность. Тебе в точности известно, что именно я имею в виду». «Да», — ответила Дагни. Она улыбалась. «Ах ты, к черту их всех!» Он беззаботно махнул рукой и потянулся, изменив позу, наслаждаясь возможностью расслабиться. «Я не гожусь в публичные фигуры. Во всяком случае, теперь это ничего не значит. Нам незачем думать, что они видят или не видят. Пусть просто оставят нас в покое. Путь перед нами открыт. Каким будет ваш следующий проект, мисс вице-президент?» «Трансконтинентальная магистраль из Риордан-Металла». «И как скоро она тебе понадобится?» «Завтра утром. Через 3 года, начиная с этого дня». «И ты предполагаешь, что осилишь ее за 3 года?» «Если линия Джона Голта, то есть Рио Норте, будет работать так, как сейчас». «Она будет работать лучше. Это всего лишь начало». «Я уже составила план монтажа. По мере поступления денег будем проводить сегментную замену клеи на рельсы из Риордан-Металла». «Окей. Начнем, когда тебе будет угодно». «Я перекину старые рельсы на прежние ветки, иначе они долго не протянут. И через 3 года ты сможешь доехать по собственному металлу до Сан-Франциско, если кто-нибудь соберется устроить там банкет в твою честь». «Через 3 года у меня будут заводы по производству Риордан-Металла в Колорадо, Мичигане и Айдахо. Таков мой план». «Твои собственные? Филиалы?» «Угу». «А как насчет закона справедливой доли?» «Неужели ты думаешь, что он протянет еще 3 года? Мы устроили им такую демонстрацию, что всю гниль сметет. За нас целая страна. Кто сейчас захочет остановить ход событий? Кто захочет слушать ерунду? Сейчас в Вашингтоне активно работает лобби людей высшего сорта. Они намереваются отменить этот закон на следующей сессии». Я надеюсь на это». «Последние несколько недель выдались очень трудными для меня. Надо было начинать стройку новых печей. Но теперь, когда все улажено, когда дело идет полным ходом, я могу сесть и отдохнуть. Могу посидеть за своим столом, посчитать деньги. Могу бездельничать, как уличный прохвост. Могу следить за поступлением заказов на металл и выстраивать их в очередь. Кстати, когда у тебя завтра утром первый поезд на Филадельфию?» «Ну, не знаю». «Не знаешь? И какой толк от такого вице-президента? Я должен быть на заводе в 7 утра. Около 6 у тебя ничего нет?» «Насколько я помню, первый отходит в 5:30. «И ты разбудишь меня вовремя, чтобы я не опоздал? Или прикажешь, чтобы задержали отправление?» «Я разбужу тебя». «Окей». Риордан умолк, Дагни посмотрела на него. Входя, он показался ей утомленным. Но теперь лицо его разгладилось, ни следа усталости. «Дагни?» — спросил он вдруг. Интонация его изменилась, в ней таилась некая откровенная нотка. «Почему ты не захотела, чтобы нас видели вместе?» «Не хочу становиться частью твоей официальной жизни». Риордан ответил непринужденным тоном, но не сразу. «Когда ты была последний раз в отпуске?» «Кажется, 2... Нет, 3 года назад». «И что ты тогда делала?» «Отправилась на месяц в Адирандаки. Вернулась через неделю». «У меня это было 5 лет назад. Только я ездил в Орегон». Улегшись на спину, он глядел в потолок. «Дагни, давай съездим в отпуск вместе. Возьмем мой автомобиль и уедем на несколько недель. Куда угодно. Просто будем ездить по каким-нибудь проселкам, где нас никто не знает. Не оставим адреса, не будем читать газет. Не прикоснемся к телефонной трубке. Никаких официальных контактов. Она встала. Подойдя к Риордану, Дагни остановилась возле кушетки и посмотрела на него. Горевшая за ее спиной лампа прятала ее лицо. Она не хотела, чтобы он заметил, как она старается не улыбнуться. «Но ты же можешь взять отпуск на несколько недель, правда?» — спросил Риордан. «Все уже на ходу. Никаких проблем не предвидится. А в ближайшие 3 года такой возможности уже не будет». «Хорошо, Хэнк», — проговорила она, заставляя свой голос казаться спокойным. «Ты согласна?» «И когда ты хочешь уехать?» «Утром, в понедельник». «Хорошо». Она повернулась, чтобы отойти. Схватив Дагни за руку, Риордан притянул ее к себе и повалил на себя. Он удерживал ее в неудобной позе, запустив пальцы в волосы, припав к ее губам. Другая рука его скользила от прикрытых тонкой блузкой лопаток к талии, к ногам. Она шепнула. «Ну вот, а говоришь, что не нуждаешься во мне». Она оторвалась от него и встала, откинув волосы со лба. Риордан лежа смотрел на нее. Глаза его сузились, в них мелькала ясная искорка особенной, насмешливой заинтересованности хозяина. Дагни посмотрела на себя. Бретелька ее комбинации соскользнула с плеча, и та повисла наискось, обнажая грудь, прикрытую только прозрачной блузкой. Она подняла руку, чтобы поправить одежду. Риордан шлепнул ее по руке. Дагни ответила понимающей улыбкой. Она неторопливо отошла и, повернувшись к нему, наклонилась над столом. Пальцы ее лежали на краю столешницы, плечи сдвинулись назад. Именно такой контраст он любил. Контраст ее строгих нарядов и полуобнаженного тела. Контраст совладелицы железной дороги и принадлежащей ему женщины. Риордан сел, удобно расположившись на кушетке и протянув вперед скрещенные ноги. Он опять смотрел на нее взглядом собственника. «Ты сказала, что хочешь проложить трансконтинентальную колею из Риордан-Металла, мисс вице-президент?» Спросил он. «А что, если я не дам тебе рельсов? Теперь я могу выбирать заказчиков и назначать им любую цену. Если бы это случилось год назад, я бы потребовал, чтобы ты взамен спала со мной». «Жаль, что не потребовал». «А ты согласилась бы?» «Конечно». «В рамках дела? Как часть сделки?» «Если бы это касалось тебя?» «Да». «Тебе это понравилось бы, правда?» «А тебе?» «Да», — шепотом повторила Дагни. Подойдя к Дагни, Риордан обхватил ее за плечи и припал губами к груди, прикрытой тонкой тканью. А потом молча посмотрел на нее долгим взглядом. «А что ты сделала с тем браслетом?» — спросил он. Они никогда не заговаривали об этой вещице, и Дагни не сразу сумела ответить. «Я храню его», — ответила она. «Я хочу, чтобы ты носила этот браслет». «Если люди догадаются, тебе придется хуже, чем мне». «Надень его». Дагни достала браслет из Риордан-Металла. Молча, не отрывая глаз от его лица, она протянула Риордану руку. На ладони поблескивала истинно зеленая полоска. Смотря ей в глаза, он защелкнул браслет на ее запястье. И когда застежка сомкнулась под его пальцами, Дагни нагнулась и поцеловала их. Земля полотном развертывалась перед капотом автомобиля. Вьющееся между холмами Висконсина шоссе было здесь единственным свидетельством человеческих трудов, шатким мостом, переброшенным через разливавшийся океан кустов, деревьев и трав. Море это катилось ровными волнами желтовато-оранжевой пены. Вдоль склонов холмов поднимались редкие красные струи. В низинах под чистым бледно-голубым небом нежились островки сохранившейся еще зелени. Окруженный красками почтовой открытки капот автомашины казался произведением ювелира, Солнце искрилось на хромированной стали, а в черной эмали отражалось небо. Вытянув ноги вперед, Дагни уютно устроилась в уголке возле окна. Ей нравились и широкое уютное сиденье, и ласковое прикосновение солнца к плечам. Нравилась и прекрасная местность. «А мне бы хотелось увидеть сейчас рекламный щит», — проговорил Рирден. Дагни рассмеялась. Он ответил на ее невысказанную мысль. «Что здесь продавать и кому? Мы уже час как не видели ни одного дома, ни одной машины». «Именно это мне и не нравится». Он чуть наклонился вперед над рулем. Лицо его стало недовольным. «Посмотри на дорогу». Длинную полосу выбелило до мучнистого блеска валявшихся в пустыне костей, словно солнце и снег съели все следы шин, бензина, сажи, любые следы цивилизации. Из угловатых трещин в бетоне поднимались зеленые травы. Дорогой не пользовались и не чинили ее много лет, однако трещин было немного. «Хорошая дорога», — отметил Рирден. «Построена надолго и явно рассчитана на интенсивное движение». «Да». «Не нравится мне это». «Мне тоже», — Дагни усмехнулась. «Но вспомни, как часто мы слышали жалобы на то, что рекламные щиты портят пейзаж. Здесь эти нытики могли бы насладиться девственным пейзажем». И добавила. «Терпеть их не могу». Дагни не хотела тяжести, тонкой змейкой вторгавшейся в радость дня. За последние 3 недели она не раз ощущала смутную тревогу при виде пейзажей, скользивших перед клинообразным капотом автомобиля. Дагни улыбнулась. Именно капот служил неподвижной точкой отсчета, в то время как земля пролетала мимо. Капот оставался центром, фокусом, мерилом безопасности в расплывающемся, растворяющемся за окном мире. Капот впереди и руки Рирдена на руле. Она снова улыбнулась. Им довелось видеть окружающий мир в суженном формате. И это ей нравилось. После 1 недели скитаний, пока они ехали наугад, следуя воле неведомых перекрестков, он как-то сказал ей. «Дагни, а отдых обязательно должен быть бесцельным?» Она со смехом ответила. «Нет. Какую же фабрику ты хочешь посетить?» Рирден улыбнулся. Своей вине, которую не хотел признавать, объяснениям, которых не обязан был давать, и ответил. «Заброшенный рудник около залива Сагино, о котором я слышал. Говорят, он истощен». Они отправились через весь Мичиган к руднику. А потом ходили по окружавшим яму ярусам, останки крана рукой скелета свисали над их головами, и чья-то ржавая коробка от завтрака попалась ей под ноги. Она ощутила укол тревоги, более острый, чем печаль. Но Рирден бодрым тоном проговорил. «Какой там истощен? Я покажу им, сколько тонн руды и долларов еще можно извлечь из этого места». Когда они возвращались к машине, он сказал. «Если бы я мог найти подходящего человека, то уже завтра купил бы этот рудник и поставил его работать». На следующий день, когда путь их пролегал на запад и юг, к равнинам Иллинойса, он после долгого молчания вдруг произнес. «Нет, придется подождать, пока отменят закон. Человек, способный заставить работать этот рудник, не будет нуждаться в моих наставлениях. А тот, кому буду нужен я, не стоит и гроша». Как и всегда, они могли болтать о своей работе, не опасаясь непонимания. Но они никогда не разговаривали друг о друге. Рирден вел себя так, словно их страстная близость была единожды состоявшимся, безымянным физическим фактом, не основанным на общении двух разумов. Каждую ночь ей казалось, что она лежит в объятиях незнакомца, позволяющего ей видеть каждое чувственное содрогание его тела, но никогда не позволявшего заметить ответного трепета души. Она лежала возле него нагая, но на руке ее оставался браслет из Рирден-металла. Дагни видела, как ненавистно ему расписываться именами «Мистер и миссис Смит» в неряшливых придорожных гостиницах. Иногда вечером, когда Рирден оставлял фальшивую подпись, довершая обман, Дагни замечала гневную складку его губ. Ей было плевать на многозначительное лукавство гостиничных клерков, к как бы предполагавшее соучастие в постыдном грехе, поиске запретного удовольствия. Однако она видела, что и ему все это безразлично, когда они оставались вдвоем, когда он на мгновение прижимал ее к себе, и она смотрела в его живые, не знающие вины глаза. Они ехали через маленькие города, по забытым сельским дорогам, по местам, подобных которым не видели уже давно. Вид городов вселял в душу Дагни смятение. Прошел не один день, прежде чем она поняла, чего ей так не хватает в первую очередь. Вида свежей краски. Дома напоминали мужчин в мятых костюмах, утративших даже желание стоять прямо. Карнизы были похожи на поникшие плечи, покосившиеся ступени крылечек напоминали обтрепавшиеся обшлага, разбитые, заколоченные досками окна производили впечатление заплат. Прохожие на улицах смотрели на новый автомобиль не как на редкое зрелище, но так, как если бы этот сверкающий аппарат явился из иного, уже невозможного мира. На улицах машин попадалось немного, чаще всего они встречали телеги. Дагни успела уже забыть облик и назначение конных повозок и совершенно об этом не жалела. Она даже не улыбнулась на железнодорожном переезде в тот день, когда Риордан, криво усмехнувшись, показал ей в сторону появившегося из-за холма местного поезда, впереди которого, пыхтя черным дымом из высокой трубы, тащился древний паровозик. «Боже мой, Хэнк, это совсем не смешно!» «Я знаю», — ответил он. Где-то через час пути, когда они отъехали миль на 70, она сказала. «Хэнк, ты когда-нибудь видел, чтобы комету Таггерта тащил через континент такой вот угольный монстр?» «Чего это ты? Не стоит расстраиваться». «Прости. Только я подумала, что и моя колея, и все твои новые печи окажутся бесполезными, если мы не найдем человека, способного производить новые дизельные тепловозы. Причем, если мы не найдем его, достаточно быстро». «На тебя работает Тед Нильсон из Колорадо». «Да, если он сумеет открыть новый завод. Он вложил в акции линии Джона Голта куда больше денег, чем следовало бы». «Однако вложение оказалось весьма выгодным, не правда ли?» «Да, но оно его затормозило. Теперь он готов идти дальше, но не может найти станки и инструменты. Сейчас их не достать нигде, не купить ни за какую цену. Ему отвечают только обещаниями и отговорками. Он прочесывает всю страну, разыскивает всякое старье на закрытых заводах. И если он не начнет производство в ближайшее время...» «Начнет? Кто теперь сможет его остановить?» «Хэнк», — вдруг проговорила Дагни, «а не могли бы мы съездить в одно место, которое мне хотелось бы увидеть?» «Конечно, куда захочешь. Итак?» «В Висконсин. Во времена моего отца там работал большой моторостроительный завод. У нас была ветка к нему, но мы закрыли ее. 7 лет назад, когда завод банкротился. Думаю, теперь это один из самых бесперспективных районов. Может, там найдутся какие-нибудь станки для Теда Нильсона? Завод могли и не заметить. Место там богом забытое, и нет никакого транспорта». «Я найду его. А как он назывался?» «Моторостроительная компания «20 век». «Ну, конечно. Когда я был молодым, эта фирма считалась одной из лучших, если не самой лучшей. Помню даже, что закрылась она как-то странно. Только не знаю, в чем эта странность заключалась». На расспросы у них ушло 3 дня, но, наконец, они отыскали эту выбеленную, заброшенную дорогу и катили теперь под желтой листвой, казавшейся морем золотых монет, к бывшей компании «20 век». «Хэнк, а что, если с Тедом Нильсоном что-то случится?» Нарушила вдруг молчание Дагни. «Почему это с ним должно что-то случиться?» «Не знаю, но... Но вот был же Дуайт Сандерс. Был и исчез. А вместе с ним и Юнайтед Локомотив. Состояние прочих заводов не позволяет им заняться выпуском дизелей. Я уже перестала верить обещаниям. Потом какой может быть толк от железной дороги, на которой нет движущей силы?» «И от всего прочего, кстати». Листья трепетали на раскачивавшихся ветром ветвях. Мили сменялись милями, и кругом были только кусты, деревья, травы всех оттенков рыжекрасного и живые, словно огонь. Казалось, что они что-то праздновали и полыхали всем своим буйным, нетронутым изобилием. Рердон улыбнулся. «Что ж, а в глуши все-таки что-то есть. Она начинает мне нравиться. Это какая-то новая, еще никем не открытая страна». Дагни радостно кивнула. «Здесь хорошая почва. Посмотри, какая буйная растительность. Я бы вырубила весь этот кустарник и построила...» Улыбки разом исчезли с их лиц. Труп, замеченный обоями в траве возле обочины, оказался ржавым цилиндром бензонасоса, на котором еще сохранились остатки стеклянного циферблата. Кроме него было заметно немногое. Несколько обугленных столбов, бетонный блок и искорки стеклянной пыли на месте бензозаправочной станции. Все утопало в кустах и открывалось лишь внимательному взгляду, а по прошествии года-другого вообще должно было исчезнуть под покровом растительности. Они дружно отвернулись и поехали дальше, не желая интересоваться тем, что еще могли скрывать многомильные заросли. В машине повисло тягостное молчание. Можно было лишь гадать о том, сколько всего уже сгинуло под покровом кустов и трав. Дорога оборвалась за поворотом на склоне холма. Перед ними возник изрытый пустырь, над которым из земли и клочьев асфальта торчало несколько каркасов бетонных блоков. Кто-то потрудился над ними, разбив стены и увезя обломки. Никакая трава не могла уже расти на ставшей бесплодной земле. На гребне далекого холма, на фоне неба, подобный кресту над огромной могилой, стоял покосившийся телеграфный столб. Потратив 3 часа и проколов шину, они проползли на самой малой скорости по мягкому бездорожью. Через канавы, по колеям, оставленным колесами телег, до селения, лежавшего позади холма с телеграфным столбом на вершине. Внутри скелета, оставшегося от прежнего промышленного городка, стояли несколько брошенных домов. Все, что можно было вывезти, уже увезли. Дагни заметила буквально несколько человек. Строения превратились в вертикально стоящие руины. Их сотворило не время, а человек, оставивший после себя хаотично отодранные доски, снятые куски кровли, дыры во взломанных погребах. Казалось, чьи-то слепые руки, жадные и ненасытные, шарили наугад, забирая все подряд, не зная, что именно может понадобиться завтра. Среди руин обнаруживались и населенные дома. Поднимавшийся из их труб дым был единственным заметным движением в городке. На окраине торчал железобетонный остов, некогда принадлежавший школе. Он походил на череп с пустыми глазницами выбитых окон. С него свисали редкие пряди волос, оборванные провода. За городком, на далеком холме, стоял завод моторостроительной компании «20 век». Стены, кровли его и дымовые трубы производили впечатление строгой, неприступной крепости. Снаружи он казался в полном порядке, кроме серебристой водонапорной башни, бак которой заметно накренился. Не заметив и следа дороги к заводу на поросших густыми зарослями холмах, они подъехали к ближайшему дому, из трубы которого сочилась жидкая струйка дыма. Дверь была открыта. Услышав звук работающего автомобильного двигателя, на пороге показалась старуха. Согбенная, опухшая, одетая в сшитое из мешковины платье, она едва перебирала ногами. Старуха посмотрела на машину без удивления и любопытства. Пустые глаза ее принадлежали существу, давно потерявшему способность чувствовать что-нибудь, кроме усталости. «Не покажете ли вы нам дорогу к заводу?» – спросил Рердон. Женщина ответила не сразу. Казалось, она разучилась разговаривать. «К какому еще заводу?» «К этому», – показал Рердон. «Он закрыт». «Я в курсе. Но есть ли к нему какая-нибудь дорога?» «Не знаю». «Любая дорога. Может быть, тропка?» «В лесу их много». «А машина там сможет проехать?» «Кто знает». «Так как же нам туда добраться?» Не знаю». За ее спиной они увидели скудную обстановку дома. Бесполезная газовая плита была накрыта какими-то тряпками. Духовка ее служила шкафом. В углу стояла сложенная из камней печка, в которой под старым чайником горело несколько поленьев. По стене тянулась длинная полоса сажи. На ножках стола был пристроен белый предмет. Снятая со стены чьей-то ванной комнаты фарфоровая раковина, полная подгнившей капусты. В бутылке на столе стояла сальная свеча. На полу не осталось никакой краски. Его шершавые серые доски казались зримым воплощением боли в костях той женщины, что гнулась над ними и терла, пока не проиграла сражение с грязью, въевшейся теперь окончательно. За спиной старухи молча, по одному, собрался целый выводок детей. Они смотрели на автомобиль не с присущим их возрасту любопытством, а с напряженным вниманием дикарей, готовых исчезнуть при первом признаке опасности. «Сколько миль будет до завода?» – спросил Риордан. 10, – ответила женщина и добавила. «А может, и 5?» «А далеко ли до следующего города?» «Здесь нет никакого следующего города». «Другие города найдутся всегда. Я хочу сказать, сколько до него ехать?» «Не знаю». На пустыре у дома, на куске бывшего телеграфного провода, висели какие-то линялые тряпки. Посреди грядок скудного огорода бродили 3 тощих курицы. Четвертая съежилась на насесте, устроенном из прежней водопроводной трубы. Посреди полной отбросов лужи пристроились 2 свиньи. Через грязь была проложена дорожка из кусков взятого с дороги бетона. Услышав вдали скрежет, Дагни и Риордан заметили мужчину, набиравшего воду из общественного колодца с помощью блока и веревки. Наполнив ведра, он неторопливо направился в сторону автомобиля. 2 полных ведра казались слишком тяжелыми для тонких рук. Возраст его было трудно определить. Он остановился у машины и принялся разглядывать ее. Полные хитрости и подозрительности глаза то и дело обращались к незнакомцам. Достав 10-долларовую бумажку, Риордан протянул ее ему. «Не покажете ли нам путь к заводу?» Тот посмотрел на деньги с угрюмым безразличием, не шевельнувшись, не протянув к ним руки, не поставив ведер на землю. «Если есть на свете человек, совершенно лишенный жадности, — подумала Дагни, — то он перед нами». «У нас здесь деньги не в ходу», — проговорил он. «Но ты же как-то зарабатываешь на жизнь». «Ага». «Ну, тогда что же заменяет вам деньги?» Мужчина опустил ведра, словно бы вдруг сообразив, что ему не обязательно сгибаться под их весом. «Деньгами мы не пользуемся», — повторил он. «Просто меняем одно на другое». «А как вы торгуете с людьми из других городов?» «Мы не бываем в других городах». «Нелегкая у вас здесь жизнь». «А вам-то что?» «Ничего. Просто любопытно. А почему вы никуда не уезжаете?» «У моего старика была здесь бакалейная лавка. Только завод вот закрылся». «А почему вы не уехали?» «Куда?» «Куда угодно». «Чего ради?» Дагни посмотрела на ведра. Их роль исполняли 2 прямоугольные жестяные банки с веревочными ручками. Прежде они служили канистрами для масла. «Слушай», — проговорил Риордан, — «можешь ли ты показать нам дорогу к заводу, если она есть?» «Дорог здесь много». «А найдется ли пригодная для автомобиля?» «Наверно». «И какая же?» Мужчина задумался, стараясь разрешить проблему. «Ну что ж, если вы свернете налево у школы и поедете прямо до Кривого Дуба, там и будет дорога, вполне пригодная для машины, если только пару недель не было дождя». «А когда дождь был в последний раз?» «Вчера». «А другой дороги нет?» «Ну, если вы сумеете проехать с пастбищем Хансена, а потом через лес, там будет хорошая прочная дорога до самого ручья». «А мост через ручей еще остался?» «Нет». «А как насчет других дорог?» «Ну, если вам обязательно нужна дорога для автомобиля, По ту сторону Миллерова надела есть мощеная дорога. Для машины лучше не найти. Надо только повернуть на правую школу и...» «Но ведь эта дорога не ведет к заводу, так ведь?» «Нет, не ведет». «Хорошо», — сказал Рерден. «Значит, нам придется искать дорогу самим». Он как раз нажимал на стартер, когда в ветровое стекло ударил камень. Стекло было не бьющимся, однако по нему разбежались трещины. Малолетний хулиган с гадким смешком исчез за углом, сопровождаемый взрывом хохота детей, расположившихся за соседними окнами или в каких-то укрытиях. Рерден подавил, готовый сорваться с губ ругательства. Мужчина обвел улицу вялым взором и чуть нахмурился. Старуха глядела на происходящее без малейших признаков интереса. Она просто стояла и молчаливо наблюдала, подобно фотореактивам, фиксируя изображение просто для того, чтобы запечатлеть его, даже не понимая того, что видит. Дагни уже несколько минут рассматривала ее. Бесформенная фигура женщины не говорила ни о возрасте, ни о нарочитом пренебрежении к себе. Кроме того, хозяйка дома, похоже, была беременна. Это казалось невероятным, однако, приглядевшись повнимательнее, Дагни заметила, что похожие на пыль волосы еще не поседели. Морщин на лице почти не было. Старческий вид ей придавали пустые глаза, согбенная спина, шаркающая поступь. Дагни спросила: «Сколько тебе лет?» Женщина посмотрела на нее без обиды, как смотрят, услышав бессмысленный вопрос. 37, ответила она. Они уже отъехали на несколько кварталов, когда Дагни с ужасом воскликнула: «Хэнк, эта женщина всего на 2 года старше меня!» «Да». «Боже мой, как им удалось докатиться до такого?» Он пожал плечами. «А кто такой Джон Голд?» Последним, что они увидели при выезде из городка, стал рекламный щит. Изображение все еще угадывалось на свисавших с него клочьях бумаги, только прежде яркие краски превратились в смертельную серость. Рекламировалась стиральная машина. За городом, далеко в поле, неторопливо ходил человек. Фигуру его искажало уродливое, неестественное напряжение. Он тянул за собой плуг. До моторостроительного завода компании «20 век» они добрались через 2 часа, преодолев при этом 2 мили. И, поднявшись на холм, поняли, что странствие их оказалось бесполезным. На двери главного входа висел ржавый замок, но в огромных окнах зияли внушительные бреши, и завод был, по сути, открыт для всех и всего – сурков, кроликов и сухих листьев, обильно нанесенных ветром внутрь. Его выпотрошили уже давно. Крупные станки эвакуировали цивилизованным способом. В бетоне пола еще оставались аккуратные отверстия для их крепления. Остальное стало добычей случайных грабителей. Эти не оставили ничего, кроме такого мусора, который счел бы бесполезным самый нуждающийся бродяга. Груда проржавевших, бесформенных обломков металла, разбитых досок, штукатурки, битого стекла. И кроме поднимающихся ровными витками крыши стальных лестниц, построенных надежно и прочно. Они остановились в просторном зале. Из дыры в крыше наискось падал луч света. Звонкие отзвуки их шагов таяли вдали, в рядах пустых помещений. Заметавшаяся между стальными балками птица, свистя крыльями, вылетела через прореху в крыше. «На всякий случай надо бы осмотреться», — предложила Дагни. «Ты идешь по мастерским, я по пристройкам. Давай только побыстрее». «Тебе лучше не бродить здесь в одиночестве. Не знаю, насколько безопасны здесь полы и лестницы». «А, ерунда. Я вполне способна ориентироваться на заводе и знаю, что интересует старьевщиков. Мне просто хочется побыстрее убраться отсюда». Проходя безмолвными цехами, где под потолком еще висели проржавевшие захваты стальных кранов, замечая над головой геометрически совершенные линии, она ничего не хотела видеть, но заставляла себя смотреть. Это было все равно, как вскрывать труп любимого. Плотно стиснув зубы, Дагни озиралась по сторонам, словно водя лучом прожектора. Шла она быстро. Задерживаться где-либо не было никакой необходимости. Остановилась она только в комнате, прежде, похоже, служившей лабораторией. Здесь ее внимание привлекла проволочная катушка. Она торчала из груды мусора. Дагни никогда еще не видела подобного рисунка обмотки. Тем не менее, он показался ей смутно знакомым, явно явившимся из какого-то случайно уцелевшего и очень далекого воспоминания. Она потянула за катушку, но даже не смогла сдвинуть ее с места. Та оказалась частью какого-то погребенного в кучу всякой дряни механизма. Помещение вполне могло оказаться экспериментальной лабораторией, если только она правильно определила назначение находившихся на стене остатков оборудования. Огромного количества электроподводов, кусков тяжелого кабеля, свинцовых труб, стеклянных трубок, встроенных шкафов, без полок и дверей. В груди мусора было много битого стекла, резины, пластмассы, с ними соседствовали серые обломки сланца, использовавшихся для графитовых изоляторов. По всему полу были разбросаны листы бумаги. Среди мусора попадались и предметы, явно не принадлежавшие бывшим владельцам этого помещения. Пакеты из-под попкорна, бутылка из-под виски, журнал, издававшийся какой-то сектой. Дагни еще раз попыталась извлечь катушку из груды старья. Та опять не пошевелилась. Нагнувшись, она принялась разбирать мусор. К тому мгновению, когда Дагни распрямилась и посмотрела на свою находку, она успела порезать руки и перепачкаться в пыли. Перед ней были разломанные остатки модели электромотора. Большинство частей его отсутствовало, однако того, что оставалось, было достало прежнюю форму и назначение. Дагни никогда не видела такого мотора или чего-то на него похожего. Она не могла до конца понять особенности конструкции и тех функций, которые двигатель должен был исполнять. Дагни внимательно осмотрела черненые трубки и странной формы контакты. Она попыталась определить их назначение, перебирая в уме все известные ей типы двигателей и все возможные режимы работы их частей. Все знакомое ей не соответствовало модели. Она казалась мотором, генератором, однако Дагни не могла определить, на каком виде топлива он может работать. Двигатель не был рассчитан на пар, мазут и все известные ей источники энергии. Внезапно сорвавшееся с губ Дагни восклицание стало не просто звуком, а толчком, бросившим ее на груду мусора. Опираясь на локти и колени, она ползала по полу, подбирая все попадавшиеся ей листки бумаги, отбрасывая одни, берясь за следующие. Руки Дагни тряслись. Она обнаружила часть того, на чье существование уже не надеялась. Тонкую стопку скрепленных вместе машинописных листков, остаток отчета. Начало и конец его отсутствовали. Клочки бумаги под зажимом свидетельствовали о том, что отчет прежде был куда более объемистым. Бумага успела пожелтеть и высохнуть. В отчете содержалось описание двигателя. Осматривавший разоренную энергостанцию завода, Рерден услышал ее вопль. «Хэнк!» Дагни словно бы колотила от ужаса. Он бросился на голос. Дагни стояла посреди комнаты. Руки ее кровоточили, чулки были порваны, костюм перепачкан пылью. Но пальцы крепко держали стопку листков. «Хэнк, как ты думаешь, на что это похоже?» — спросила она, указывая на непонятной формы обломок у своих ног. В голосе ее звучала напряженная, полная истеричного изумления нотка, свойственная только что пережившему потрясение, оторвавшемуся от реальности человеку. «На что это похоже?» «Ты поранилась? Что случилось?» «Нет, не обращай внимания, не смотри на меня. Со мной все в порядке. Взгляни вот на это. Знаешь, что это такое?» «Что ты с собой сделала?» «Мне пришлось выкопать его из груды мусора. Но со мной все в порядке». «Ты вся дрожишь». «Сейчас ты тоже будешь дрожать, Хэнк. Посмотри на эту вещь. Просто посмотри и скажи мне, что это такое?» Рерден послушно посмотрел вниз, и тут взгляд его вдруг стал сосредоточенно острым. Он опустился на пол и принялся тщательно изучать предмет. «Какой странный способ соединять узлы двигателя!» — хмурясь, задумчиво заметил он. «На, прочти!» — сказала Дагни, протягивая ему страницы. Прочитав, он оторопело посмотрел на нее и воскликнул. Бог ты мой. Дагни уже сидела возле него на полу, и какое-то мгновение они не могли произнести ни слова. «Это все катушка», — сказала Дагни. Ей казалось, ум ее вступил в какую-то гонку. Она не могла уловить и передать все то, что вдруг открылось ее сознанию. Слова одно за другим торопливо слетали с ее губ. «Сначала я заметила катушку, потому что видела похожие чертежи. Не точь-в-точь, но что-то подобное. Много лет назад, когда еще училась в колледже. Старая книга, в ней было написано, что от идеи этой отказались. Отказались давным-давно, но я любила читать все касавшееся железнодорожных двигателей. В той книге говорилось, что одно время идея эта разрабатывалась. Люди потратили годы на эксперименты, но так и не сумели решить задачу и в итоге сдались. После мысль эту забросили не на одно поколение. Я и не думала, что кто-нибудь из ученых мог воспользоваться ею в наше время. Но кто-то сделал это. Сделал и решил задачу. Хэнк, ты понимаешь, что это значит? Люди когда-то пытались изобрести двигатель, способный поглощать статическое электричество из атмосферы и потреблять его, превращая в собственную мощность. Этого не сумели сделать, об этой идее забыли. Но вот она, воплощенная в железе. Дагни указала на обломки двигателя. Рерден кивнул. На лице его не было улыбки. Он сидел, разглядывая остатки модели, сосредоточившись на чем-то своем, сокровенном, причем не слишком счастливом. «Хэнк, разве ты не понимаешь, что это значит?» Перед нами величайшая революция в энергетике после изобретения двигателя внутреннего сгорания. Нет, нечто большее. Этот двигатель уничтожит остальные. Сделает возможным абсолютно все. Можно будет послать к черту Дуайта Сандерса вместе со всеми подобными ему личностями. Кто захочет иметь дело с дизелями? Кто захочет возиться с нефтью, углем, заправочными станциями? Разве ты не видишь того, что вижу я? Новый, с иголочки локомотив величиной с половину нынешнего, но в 10 раз более мощный. Автогенератор, работающий буквально на считанных каплях топлива и не имеющий предела мощности. Самый чистый, быстрый и дешевый способ передвижения из всех известных человеку. Разве ты не видишь, что за какой-то год сделает этот двигатель с нашими транспортными системами и со всей страной? На лице Рердена не проступило даже тени волнения. Он неторопливо произнес. Но кто спроектировал его? И почему эту модель бросили здесь? Мы выясним это. Он задумчиво взвесил на руке странички. Дагни, если ты не найдешь проектировщика, то сумеешь ли восстановить двигатель по этим обломкам? Она надолго задумалась, а потом уже унылым тоном произнесла. Нет. И никто не сможет. Кто-то создал этот двигатель. Он работал, если судить по записям. Более великого изобретения я не видел. Двигатель этот работал. И мы не способны вновь оживить его. Чтобы дополнить отсутствующие детали, нужно обладать умом не менее великим, чем у этого безвестного изобретателя. Я найду его, даже если для этого придется забросить все остальные дела. «И если он еще жив?» Немного помолчав, Дагни задумчиво спросила. «Что навело тебя на такую мысль?» «Едва ли он жив. В ином случае, разве он оставил бы свой шедевр гнить в куче мусора? Разве бросил бы изобретение такого масштаба? Если бы автор его был еще жив, ты уже давно получила бы свои локомотивы с автогенераторами. И тебе не пришлось бы разыскивать его, потому что имя его уже было бы известно всему миру». «Не думаю, чтобы эта модель была изготовлена очень давно». Рерден посмотрел на бумагу, на слой ржавчины на поверхности двигателя. «Я бы сказал, около 10 лет. А может быть и чуть больше». «Нам придется найти его или кого-нибудь из тех, кто его знал. Это более важно, чем все, что производится ныне или принадлежит кому-нибудь. Не думаю, что нам удастся найти изобретателя. А если мы не сумеем это сделать, никто не сможет повторить его достижения. Никто не сможет восстановить этот двигатель. От него осталось немногое. Это всего лишь намек. Бесценный намек, Однако, чтобы понять его, требуется ум из тех, которые рождаются раз в столетие. Как, по-твоему, способны на это наши нынешние инженеры? Нет. Сейчас не осталось даже просто классного проектировщика. А новых идей в моторостроении не было слышно уже много лет. Эта профессия или вымирает, или уже умерла. Хэнк, но ты понимаешь, что значит, если двигатель этот удастся построить? Риордан коротко усмехнулся. Я бы сказал, примерно 10 лет, прибавленных к жизни каждого жителя этой страны. Если учесть, сколь многое станет проще и дешевле производить, сколько часов человеческого труда можно будет высвободить для других работ, и насколько больше можно будет сделать за это время. Ты говоришь, локомотивы? А как насчет автомобилей, кораблей и самолетов с двигателями подобного рода? А есть еще тракторы. И электростанции, располагающие неограниченным запасом энергии, без топлива, за которое нужно платить, если не считать нескольких пенни, необходимых для работы преобразователя. Этот двигатель мог бы привести в движение всю страну, вдохнуть в нее огонь. Он может принести электрическую лампочку в самый отдаленный уголок, даже в дома тех людей, которых мы видели сегодня в долине. Может принести? Обязательно принесет. Я найду того человека, который изобрел его. Мы попытаемся. Риордан резко распрямился, бросил еще один взгляд на поломанную модель и произнес с невеселым смешком. «Вот и двигатель для ветки линия Джона Голда». А потом заговорил во властной манере руководителя. «Во-первых, надо отыскать здесь их отдел кадров. Посмотреть личные дела, если они остались. Потом нужно установить имена их исследователей и инженеров. Я не знаю, кому сейчас принадлежат эти руины, и подозреваю, что владельца будет очень трудно найти. Иначе он просто не позволил бы нам попасть сюда. Затем мы обследуем все комнаты лаборатории. Позднее можно будет послать сюда на самолете несколько инженеров, чтобы они прочесали весь завод». Они направились к выходу, но на пороге Дагни на мгновение застыла. «Хэнк, здесь не было ничего более ценного, чем этот двигатель», — негромко проговорила она. «Он стоил больше, чем весь этот завод со всей его продукцией. Тем не менее, он брошен и оставлен в куче мусора. Это единственная вещь, которую никто не потрудился забрать или украсть». «Это и пугает меня больше всего», — признался Риордан. Отдел кадров искать долго не пришлось. На двери его красовалась соответствующая табличка, однако ею все и ограничилось. Внутри не было ни мебели, ни бумаг. Ничего, кроме битого стекла. Они вернулись назад, в комнату, где остался двигатель. И, ползая на коленях, осмотрели каждую частицу мусора на полу. Находок оказалось немного. Они отложили в сторону бумаги, среди которых не было страниц отчета и прочих записей, относящихся к двигателю. Пакеты из-под попкорна и бутылка из-под виски свидетельствовали о вторжении варварских орд, прокатившихся по помещению подобно волнам и унесшим невесть куда все нужные им остатки. Они обнаружили несколько кусочков металла, которые могли отколоться от двигателя, однако обломки эти были слишком незначительными, чтобы представлять собой какой-либо интерес. Мотор выглядел так, словно части его выломали какие-то мародеры, решившие найти им применение в повседневной жизни. Оставшееся имело слишком необычный вид, чтобы кого-то заинтересовать. Стоя на коленях, упираясь ладонями в усыпанный песчинками пол, Дагни ощущала в душе трепет гнева, жгучего, бессильного гнева, рожденного видом разрушения. Она гадала, не стал ли подводной кабель мотора веревкой для чьих-то там пеленок, не сделался ли его маховик блоком для общего колодца, не превратился ли его цилиндр в горшок для герани, стоящий сейчас на подоконнике того самого миляги, что оставил здесь бутылку из-под виски. На холме еще было светло, но из долины уже наползала голубая дымка. Они закончили с делом, когда уже стемнело. Дагни поднялась и прислонилась к пустой оконной раме, чтобы ощутить прикосновение вечерней прохлады ко лбу. Небо сделалось темно-синим. «Этот двигатель мог бы привести в движение всю страну, вдохнуть в нее огонь. Она посмотрела на мотор, а потом выглянула в окно и вдруг застонала, вздрогнув всем телом и уронив голову на руку, упиравшуюся о косяк рамы. «В чем дело?» – спросил Рерден. Дагни не ответила. Рерден выглянул наружу. Далеко внизу, в долине, в сгущающейся тьме, едва светились слабые огоньки сальных свечей.